tenemos que pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. En du var som kommer från Norge. Nej. Du checkar checkin. Det är så jävligt härligt. Kommer jag ut här. Всем привет! Сегодня у нас второй подкаст из серии «В коридорах науки», в котором, как я понимаю, ты хотел рассказать про институт, в котором проработал всю свою жизнь. Институт биологии моря имени Жирмунского. То есть, я так понимаю, это будет рассказ об институте в контексте твоего времени и твоей личной истории. Да, Юля, всем привет! А только такой настоящей истории какой-либо организации может быть. Она всегда состоит из историй отдельных людей, ну плюс список публикаций. А что еще может быть в этой истории? Когда институт основан, когда переименован, ну когда какие директора им руководили. Но у нашего института директоров пока было не очень много. И, кстати, я вообще не нашел в интернете, когда Касьянов Владимир Леонидович, при котором я пришел в институт, стал директором. Так что я знаю год, когда он умер в 2005 году, но я не знаю года, когда он стал директором. То есть ты пришел в институт, он уже был директором? Да, я пришел в ИБМ уже при Касьянове, будучи студентом кафедры цитологии и генетики. Сам просто пришел в ИБМ найти себе научного руководителя. Дело в том, что у нас всегда были довольно тесные контакты разных институтов с разными кафедрами. Наша кафедра цитологии и гистологии больше всего контактировала с Институтом биологии моря. И выпускники нашей кафедры чаще всего, не всегда, но по преимуществу шли работать в Институт биологии моря. Зоологи, например, больше контактировали с биологопочвенным институтом, а биохимики с ТИБОХом, с Тихоокеанским институтом биоорганической химии, и устраивались потом на работу туда. То есть ты пошел по классическому пути, с кафедры цитологии и гистологии ДВГУ, Дальневосточного государственного университета, сразу в Институт биологии моря? Ну, не совсем сразу, кажется, только на четвертом курсе уже. А эта кафедра еще существует? Да, но теперь она называется кафедрой клеточной биологии и генетики. Переименовали, когда я еще был студентом, и с тех пор во всю мою бытность в России все всегда постоянно переименовывают раз в несколько лет. Не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Иногда, конечно, что-то расформировывают и переформировывают, но чаще просто переименовывают. Я вижу в этом некоторую недоразвитость, третьемирность структуры процессов. Я считаю, уважающие себя заведения могут и должны носить свои названия столетия, чтобы сделать свое имя и историю. Тогда даже если это имя не отражает каких-то новых тенденций, все равно будут знать, что это то самое имя, которое нужно. И будут знать, что за ним стоит. А все эти переименовывания каждые 3 года, это просто русским клеркам государственным нечем себе занять. Ну, в случае кафедры это, в принципе, наверное, имело какой-то смысл, потому что теперь понятно, что под цитологией подразумевается что-то вроде морфологии клетки исторически. А сейчас биология клеток это то же самое, как и с эмбриологией и морфогенезом. Эмбриология – это как бы развертывающаяся во времени анатомия эмбрионального развития, а морфогенез включает все генетические, клеточные, биохимические и прочие процессы и эмбрионального, и постэмбрионального развития, поэтому термин эмбриология отошел в прошлое, заменившись морфогенезом с его более комплексным многогранным подходом к исследованию индивидуального развития. Ну и также с биологией клетки. Это понятно. Но тогда мне казалось, биология клетки – это как бы слишком популистский широкий термин. Это мне напоминало западные учебники Cell Biology. Это всегда огромные, тяжеленные, 800-страничные, гигантские учебники. И меня всегда удивляло, что они начинались с таких азов, которые обычно человек, который пришел на курс клеточной биологии, должен был изучать и знать уже несколько раз и со школы, и из других курсов в университете. То есть учебник, который дальше углублялся в какие-то сложнейшие и новейшие нюансы, которые, в общем-то, даже я не знаю, начинался с несопоставимой базовых азов. Ну, это все понятно, конечно, при американском школьном образовании. Человек приходит учиться вообще с нуля. Да и тех самых других курсов у него, скорее всего, не бывает. Это мы за 5 лет прошли 65 дисциплин и сдали 65 зачетов и экзаменов. В англоязычных странах такого нет. И вот с тех пор переименовали все, причем неоднократно. ДВГУ теперь ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет. Институт биологии моря теперь Национальный научный центр морской биологии. Ну, расскажи, как попадали в Институт биологии моря? Как состоялась твоя первая встреча с ним? Я тогда занимался исследованиями клеточной радиобиологии на кафедре. Группа у нас на кафедре традиционно обычно состояла из 8 человек каждый год. То есть выпуск кафедры был как бы 8 человек в год? Да, и вот из нас 8, одно время человека 4 занималось радиобиологией. Я, Лена Белошицкая, Таня Крылач. Мы каждый занимались разными аспектами влияния радиации ионизирующего излучения на гемоциты приморского гребешка. Просто в качестве модельного объекта. Гемоциты – это что? Это примерно то же самое, что и у нас белые кровяные тельца, клетки крови. Только кислород у беспозвоночных переносится самой плазмой, растворяется в плазме. А гемоциты, клетки гемолимфы, выполняют защитную функцию. И так как это довольно примитивные организмы, гемоциты довольно неспециализированные. Клетки, их всего 2 или 3 типа. Амебоидные клетки, быстро распластывающиеся по субстрату или слипающиеся в большие конгломераты. На таких еще не специализированных примитивных жизненных формах лучше всего проводить фундаментальные исследования. А как вы их облучали? У вас что, были радиоактивные элементы? Да, это удивительно, но в старом корпусе ДВГУ, который у нас отняли, переселив нас на остров, в цокольном этаже, рядом со спортзалами, где окна были немного ниже уровня земли, было помещение с радиоактивной кобальтовой пушкой с изотопом кобальта-60. Оно было на балансе у физиков. Нужно было пойти к физикам, сдать им какой-то небольшой экзамен и получить разрешение с доступом к этой кобальтовой пушке. Когда мы начали на ней работать, срок годности у нее уже прошел, потому что у кобальта-60 не очень большой период полураспада, но мы просто пересчитывали с учетом этого периода полураспада изменившийся уровень радиоактивности и пересчитывали время, которое нужно облучать. А сама пушка там была установлена навечно. Не знаю, что сейчас с ней сталось, когда закрыли старый корпус, думаю, ничего, она там так и стоит. Почему? Дело в том, что эта пушка представляет из себя такой очень большой свинцовый агрегат, который стоит в углублении посреди залы, в таком углублении, что туда нужно спускаться по небольшой лесенке. И нажимаешь на кнопку, и из него вылазит камера, куда ставишь свой образец, нажимаешь на кнопку, и он снова внутрь этого огромного тяжеленного свинцового агрегата заезжает. И этот агрегат, он установлен настолько фундаментально, что, говорят, он встроен даже в несущую стену здания. Так что демонтировать его почти невозможно. В то время, говорят, в стране были 1 или 2 команды, которые за какие-то нереальные деньги этим занимались. Университет в любом случае бы на это деньги не тратил. Но это было прекрасное время, когда занимаешься чем-то в дружном коллективе со своими людьми. А наша группа была лучшая за всю историю существования кафедры. Это признавала даже кафедра. Мы были там как дома. Я читал фундаментальные труды Мечникова, собрание избранных сочинений Заварзина, русскоязычные статьи. Статьи 90-х тогда еще были не очень старыми, а 90-е, пожалуй, это были последние годы, последние десятилетия, когда научные статьи были еще интересными. То есть они были еще не настолько специализированными, чтобы быть интересными. Это было не рецептор такой-то, оказывается, находится под влиянием экспрессии гена такого-то, влияя на активность такого-то элемента, такой-то сигнальной пути. И ты в Nature. И каким бы ты суперспециалистом ни был, эта информация тебе никакого хера ничего не дает. Если ты не конкретно специалист по этому вопросу. А кто у вас был руководитель? Руководитель у нас была Лида Деминок. Она тогда еще сама была аспиранткой и тоже писала кандидатскую по клеточной радиобиологии. Но так ее и не дописала. Ее муж, бизнесмен, был очень недоволен, что она не сидит дома, как домохозяйка с детьми, а тратит время на какую-то там самореализацию в науке. И в результате у нее уже была полностью написанная кандидатская, но она ее так и не защитила, ушла под давлением мужа. Я это, не спрашивайте, тоже абсолютно не понимаю. Все. Но потом они уехали в Австралию и сейчас живут где-то в Мельбурне. А вот у Лиды Деминок была руководителем Валерия Васильевна Исаева, жена директора ИБМ Владимира Леонидовича Касьянова, которая впоследствии стала и моим научным руководителем. Видя, что большинство моих одногруппников уже работают в ИБМе, я решил, что и мне пора двигаться дальше и как-то устроиться в ИБМе. Ну и к тому же кафедра – это не институт. Остаться на кафедре гораздо меньшая вероятность, что там найдется место, чем в большом институте. Ну и вообще, новые миры, неизведанные дали. Взрослее уходишь из родной альма-матер и все такое. И вот прошел слух, что Жирмунский ищет себе студента. Жирмунский? Да, Жирмунский Алексей Викторович. Первый директор и основатель Института биологии моря. Он был сыном известного русского лингвиста, академика Виктора Жирмунского. Во многих книгах, всяких разных сборниках литературного наследия, переводов европейских стихов и прочих, можно увидеть председателем редколлегии издания фамилию Жирмунского. Вот это вот он. Это примерно в районе середины 20 века. Сегодня, кстати, известный многим молодой лингвист, специалист по англо-американской литературе, защищавшийся по Джойсу, Андрей Аствацатуров, тоже внук Жирмунского. Ну и, судя по рассказам, директор как бы несколько имперского типа, того любил, того не любил, был отправлен в свое время на Дальний Восток основывать новый институт. Сын настолько влиятельного и именитого папы, что, говорят, открывал в Москве ногой многие двери. Ну, я не думаю, что это так. Я думаю, это какие-то детские наивные преувеличения. Все-таки он был не из карательных органов и не партаппаратчик. Вряд ли ученые в коммунистической России чего-то там ногой открывали, но просто открывать, скорее всего, да. Как-то Касьянов в одном интервью сказал, что Жирмунский был по своей сути основателем нового, а Касьянов продолжателем и сохранителем. Но тут, по-моему, Владимир Леонидович как-то зазря ставит себя на второе место, когда ты блатной перец, и тебя посылают куда-то основывать институт. Государство посылает основывать государственную структуру, и само же дает на это деньги. И других субъектов отношений, кроме государства, здесь нет. Я не вижу в этом элемент доблести и подвига. Я вижу в этом, так или иначе, автоматически совершающийся процесс. Он просто лежал. Да, он просто лежал. Вот, ну, при нем было построено теперешнее здание Института биологии моря, которое радикально отличается от здания окружающих институтов, которые просто ужасная убогая коробка, настолько убогая, насколько может быть. И внутри вот эти все узкие, темные, длинные коридоры, практически катакомбинного типа, заставленные старыми тяжелыми лабораторными столами, которые стали не нужны, или приборами, имеющими форму стола. И по сравнению с ними, ИБМ – это, конечно, совершенно современное, светлое, модерновое здание в форме незамкнутого. Сначала оно было в форме незамкнутого круга, амфитеатра. Несколько лет назад его достроили и замкнули. Говорят, у Жирмунского на стене висела фотка Колизея, и он решил сделать институт в форме Колизея. До постройки института, институт представлял из себя несколько комнат, арендуемых в соседнем институте. И вот тогда при коммунистах все было настолько плохо, что научные сотрудники сами помогали строить свой институт. Иначе он никогда бы не был достроен. То есть они буквально сами месили цемент и клали кирпичи. Но как-то у меня все равно возникает вопрос, а как насчет проектов, например, профессиональных архитекторов? Ну, то есть Жирмунский увидел Колизей и решил построить в форме Колизея. А может быть, у настоящего архитектора были бы идеи еще покруче? Хотя, конечно, ничего особо крутого в то время реализовать было абсолютно невозможно, если уж и это пришлось самим строить. Нужно было проектировать только то, что ты можешь построить сам. Да, типа того. Еще он основатель не только самого института, но и биостанции «Восток». Но, прямо скажем, биостанция-то основана не на очень хорошем месте. В залив «Восток» впадают две речки, которые сильно опресняют воду. Плюс она опресняется во время каждых тайфунов. И, конечно, опреснение там изучать хорошо, но биоразнообразие не сравнится, например, с биоразнообразием в регионе, где находится морская экспериментальная станция Тибоха в Хасанском районе, возле Андреевки, бухта Витязя, сопка туманная, там, где находятся руины дома Янковского, это просто небо и земля. К тому же Восток ближе к городу, рядом с более крупными поселениями, Ливадия, и он весь уже вокруг, вся территория застроена базами отдыха. И в сезон все забито людьми в трусах, которые под громкую музыку на берегу пьют водочку. И поэтому биостанцию со всех сторон обнесли высоким забором. Вход только по пропускам, и на входе сидит на цепи собака, которая на всех лает. И, кстати, эта собака была самым добрым и самым тихим существом на свете, пока ее не посадили на цепь. Вот. И почему биостанция стоит на таком месте, когда в Приморье есть места вроде таких, на которых стоит МЭС Тибоховский? Да потому что пришел Жирмунский, как Петр Первый, и сказал, мне это место нравится. Ну, то есть, я не знаю, как это было. Научные сотрудники всю жизнь использовали ее, на самом деле, и как место для летней работы, для сбора материалов, и как место отдыха. Летом биостанция была забита не только самими сотрудниками, но и их семьями, детьми. Если сотрудник или сотрудница бабушка или дедушка, третье поколение, то и родителями этих детей. Ну, я полагаю, если бы провели нормальные изыскания, нашли бы место для биостанции получше. Про забор. Так-то это в тренде российской действительности. Сейчас в России абсолютно все за огромным забором. И сам институт, и ты говоришь, детский сад, в котором ты ходил, школа, в которую ты ходил, центр детского творчества, а ДВФУ вообще превратили в зону. Да, ну вот может быть, в случае с биостанцией это единственное место, где это может быть оправдано. Мне одно время там очень сильно нравилось. В нашем лабораторном корпусе, лаборатории эмбриологии над аквариалкой, была комната Светланы Кошенко. Хотя она сама была из лаборатории Жирмунского. И когда я там раскапывал свои гемоциты гребешков, мы часто общались. Это были первый или второй мой визит на биостанцию в студенчестве. И она рассказала, что она проводит там лето уже 20 лет. И я тогда подумал, это просто счастье. Хотел бы я так провести свою жизнь. Но с тех пор многое изменилось. Ну да. Я, наверное, стал несколько более требовательным к тому, где я хочу провести свою жизнь. У самых старейших сотрудников там есть даже свои домики. У поколения помладше, но зафлабов и ведущих научных сотрудников есть свои комнаты. А если ты хер с горы, у некоторых лабораторий даже целиком, у некоторых лабораторий там нет помещений. А если ты отдельно взятый человек и просто хер с горы, как я, тебе приходится каждый раз просить у кого-нибудь возможность в какие-то ограниченные сроки вписаться в его комнате. И вот эти вот условия без нормальных сидячих туалетов, без нормального уединенного душа, только с бани, которая открывается 2-3 дня в неделю по расписанию с общими душевыми. Нет, я так не могу. На МЭСе Тибоховском там, по крайней мере, есть нормальные приватные души и нормальные туалеты. Хотя они тоже все запираются и ключики прячутся. До МЭСа в последние годы докатилась и уже перекатилась через него курортно-отдыхательная зона. Там теперь тоже куча народу на территории самого МЭСа причем. То есть на берегу его акватории. Не в самом городке, конечно. Куча отдыхающих, но все равно не так все плохо, как на Востоке. И вот там тетечки-сотрудницы на МЭСе, заведующие лабораторией, просто ходят и запирают туалеты и душевые на ключ. То есть, представляешь, чтобы посторонние в туалеты не ходили. Ну, если ты приехал конкретно на станцию и знаешь, где этот ключ лежит или у кого он, то жить можно. Ну, кстати, на Востоке-то теперь есть и гостевые помещения, вроде мини-гостиниц. Там иногда проводятся какие-то ежегодные конференции и домики двухэтажные более высокого класса, где есть все. Но опять же, это не для хера с горы типа меня. Ко мне это все не относится. Ты хорошая тестовая система хера с горы. Мир, как он видится со стороны хера с горы. Точно. Да. И вот я тогда, как всегда, ночами, я ж суперсова, раскапывая гемоциты гребешка на покровные стеклышки, оттачивая искусство их окраски гематоксилином и азином и еще десятками других кисло-щелочных красителей, которые вымывали друг друга постепенно, Так что конгломераты клеток на стекле превращались в какие-то радужные образования, синие внутри и постепенно красневшие снаружи, кнаружи. Или, например, красный конгломерат, а на поверхности распласталась почему-то оставшаяся синей единственная клетка. Облучал гемоциты лазером, давал им слушать классическую музыку, воровал в акварелке 5 видов двустворчатых моллюсков и готовил их в микроволновке. Я, кстати, теперь знаю, как понять, что любой двустворчатый моллюск уже готов, в том числе, когда его готовишь в микроволновке. Если его тело полностью отсоединилось от раковины, значит, оно полностью готово, в том числе и внутри. Если его все еще нужно отдирать от раковины хотя бы в одном месте, значит, и внутри оно будет полусырое. Забодяживал живого гребешка с китайской лапшой, а утром приходила Светлана Кошенко и каждое утро измеряла соленость морской воды в заливе на протяжении десятилетий. И там же где-то работал Жирмунский. По крайней мере, в тот период его жизни, который я его застал, он был апологетом науки на коленке. Говорил, что ему для науки, для того, чтобы заниматься исследованиями, нужен только бинокуляр. Он добавлял воду разной солености каким-то морским беспозвоночным и смотрел, как колышутся их жгутики. Когда сильное опреснение, животному становится плохо, и жгутики двигаются медленнее. И вот как-то мне сказали, что Жирмунский ищет студента. А я как бы вообще тогда не ориентировался, я даже не знал, чем занимаются в ИБМ, какие там есть лаборатории, ну, кроме тех лабораторий, в которых были мои одногруппники. И я решил пойти к Жирмунскому. Созвонился с ним, мы договорились на определенный день, на 12 часов вроде бы. Я пришел где-то без 10-12, его кабинет заперт. Там я встретил Игоря Пущина, моего одногруппника, и мы вместе встретили Светлану Кошенко. Ее лаборатория была через комнату от Жирмунского, и, дожидаясь, когда вернется Жирмунский, пошли к Светлане пить чай, время от времени выглядывая в коридор, проверить, не вернулся ли он. Сидели где-то до 15 минут первого, наконец, в очередной раз выглянув, увидели его около двери, обрадовались, но обрадовались рано. Оказывается, он не пришел, а уходил. Ну, то есть, видимо, он пришел и сразу же ушел. Так что он стоял снаружи двери и запирал дверь, а не открывал ее. Светлана кричит ему: «Тут к вам парень, с которым вы назначили встречу». Жирмунский, почти не поворачиваясь в полоборота, что-то огрызнулся по поводу того, что если назначено на 12, нужно приходить в 12, повернулся и ушел. Тут я понял, что мне повезло. Я ведь при другом раскладе мог и попасть к Жирмунскому. Если он и был адекватным, то, может быть, в силу его преклонного возраста, я его таким уже не застал. И больше о нем ничего сказать поэтому не могу. Окей. Но тут я встречаю мою однокурсницу Иру Куликову. И ее мама Валентина Александровна Куликова, сотрудница моей лаборатории эмбриологии. Недавно только вот умерла. В 2021. И Ира меня спрашивает: «А ты, говорит, хочешь в ИБМе просто устроиться или именно у Жирмунского?» И я говорю: «Ну, теперь уже именно в ИБМе, но точно не у Жирмунского». И она предложила мне просто пойти к директору и спросить, у кого можно устроиться. И я тогда даже не знал, где сидит директор. И она меня просто привела к кабинету директора. Только говорит: «Не говори, что я тебя привела». Я говорю: «Хорошо». И научила, как зайти и спросить. Ну, я и зашел, и спросил. А Жирмунский, получается, тогда уже не был директором, но еще работал. Да, Жирмунский тогда был почетным директором. Когда директор перестает быть директором, он становится почетным директором. А по нечетным? А по нечетным был Касьянов Владимир Леонидович. Вот, и я такой в длиннополой кофте с черным зонтиком-тросточкой. Тогда я еще мало общался со всякими директорами и не знал, насколько Владимир Леонидович не характерный для России директор. Архитектурно, чтобы попасть в кабинет директора с большим столом для заседаний, маленьким столом компьютерным, тогда еще компьютеры только начали появляться, и считалось, что для компьютера нужен отдельный стол. То есть компьютер только-только становился постоянным рабочим инструментом. Чтобы попасть В кабинет директора нужно было пройти через приемную, где сидела секретарша. Но в реальности и кабинет приемную, и кабинет директора были открыты практически всегда. Поэтому ты просто сразу видел, либо директор занят, с кем-то там общается, ну, либо кабинет директора был закрыт или прикрыт, тогда понятно было уже, что с кем-то общается и занят. Когда не занят, он всегда был открыт, поэтому свободно входишь и говоришь, что ты хочешь поговорить. Владимир Леонидович садит меня напротив себя на стул, не с другой стороны большого стола, а нормально. И я ему рассказываю, что я хочу работать в ИБМ, найти себе здесь руководителя. Он говорит, что хорошо, мы можем кого-нибудь подыскать. И тут заходит Валерия Васильевна. И как бы к слову, к продолжению разговора, он говорит, вот хотя бы, например, Валерия Васильевна. А я уже ее знал, потому что она была руководителем Лиды Деминок, которая была моим руководителем. И я радостно улыбаясь закивал, знак согласия. Я просто своих людей интуитивно узнаю всегда, а она оказалась своим человеком. Очень интеллигентный, очень интеллигентным, чутким, простым человеком. Простым в общении, понимающим человеком. Особенно, когда ты начинаешь чем-то, например, заниматься. У меня, по крайней мере, постоянно возникает куча вопросов, которые могут показаться, может быть, странными или очень глупыми и нелепыми, и нужен вот прям свой человек, чтобы можно было это спросить. Ну, у Лиды Деминок можно было спросить, потому что у нас и по возрасту были еще очень неформальные отношения. А с Валерией Васильевной было не страшно. Как-то иногда бывало, Касьянов у меня что-нибудь спросит, и я, будучи всегда утонченным социофобом, что-то промямлю, что-то такое без однозначного ответа, что ну... Особенно если кругом шум, другие люди. Он такой слушал, ничего не понял. И Валерия сильно говорит, ничего, я поняла. И дальше всю мою жизнь только она, мой научный руководитель. Она из того типа руководителей, которые дают абсолютную свободу своим подопечным. Так что все студенчество и всю аспирантуру, пока я не устроился в ИБМ на нормальную ставку, я там числился лаборантом, ни разу в жизни ничего по этой работе не сделав. Однажды Касьянов мне сделал замечание по поводу того, что мне хорошо бы что-нибудь все-таки делать как лаборант. Но только один раз, и, по-моему, я так и не начал. Все, что могла, Валерия Васильевна делала всегда сама. И говорила, что давно уже, еще в молодости, поняла, что если хочешь что-то сделать, сделай сам. Это легче, чем строить кого-то или просить. Плюс подкидывала мне денег всегда. И вставляла в публикации, в любом случае. Но, по сути, все держалось на моей собственной увлеченности, вовлеченности и самомотивации как ученого. Поэтому аспирантура у меня была очередные 3 года свободного времени. И в те самые первые мои 15 дней на биостанции «Восток», когда я отрабатывал художественную покраску конгломератов гемоцитов, это была моя идея. Моей целью было только, как Валерия Васильевна сказала, освоиться на биостанции «Восток». И я занимал себя сам. Я попросил, и мне в комнату дали хороший микроскоп, все лабораторное оборудование, красители и все, что нужно для того, чтобы я занялся тем, чем мне захотелось заниматься. А расскажи что-нибудь про Касьянова теперь. Касьянов, как и Валерия Васильевна, тоже был из семьи питерской интеллигенции. Его папа был адмиралом. У Валерии Васильевны папа был мэром Санкт-Петербурга одно время, а потом стал членом ЦК КПСС, типа по партийной линии. Но Валерия Васильевна, к счастью, не коммунист, хотя и выросла на закрытых дачах. Она все время отмечала, что эти закрытые территории были, по крайней мере, хороши для экологии. Там никого не было. Но в молодости она время от времени делала порывы уйти в народ. Пыталась бросить университет и пойти работать на завод. На заводе ее сразу распознавали как интеллигенцию, которая идет в народ, и давали отворот-поворот. Ну а потом они вот приехали основывать новый институт на Дальний Восток, как все романтики. Как и те, которые основывали Академгородок в Новосибирске. То есть из Москвы и Санкт-Петербурга уехать жить в степи или в лесу. А Владивосток всю свою историю до конца перестройки был чудовищным гадюшником железобетонным. Это всегда была просто пустыня в культурном смысле. Ну, то есть, хоть он и основан в конце 19 века, по сути, это новый город, построенный при коммунизме. Поэтому это город из одинаковых уродливых железобетонных коробок и несколько дореволюционных улиц, которые успели построить между началом 20 века и где-то между началом 20 века и 1917 годом, когда был бум развития на Дальнем Востоке. И вот эти вот несколько адекватных улиц центра Владивостока удивительно похожи на центр Санкт-Петербурга. Когда я впервые вышел с Московского вокзала в Санкт-Петербурге, я оторопел. Мне показалось, что я снова очутился на центральной площади Владивостока. Вот, а в Питере Касьянов и Валерия Васильевна вместе учились на первой тогда в стране кафедре эмбриологии в Санкт-Петербургском университете, которую тогда возглавлял Токин, который был их научным руководителем. Общая эмбриология Токина – это до сих пор самый лучший учебник эмбриологии, который я читал. И вот эта вот тенденция давать полную свободу своим ученикам, она на самом деле… Ну, то есть я не думаю, что эта традиция идет от Токина. Они бы и без Токина так же делали. Валерия Васильевна так же делала бы. Но это все в одном тренде. Токин также давал абсолютно полную свободу всем своим ученикам. Ну, а у него учеников было много. И они, как-то Касьянов рассказывал, соберутся вместе и возмущенно дискуссируют по поводу того, что он их забросил, он ими не занимается. В общем, ругаются, бунтуют. И тут в процессе этого накала страстей заглядывает в аудиторию сам Токин. Заглянул и говорит: «А, вы занимаетесь? Ну, занимайтесь, занимайтесь». И снова скрывается за дверью. Он, кстати, кроме эмбриологии, занимался еще фитонцидами растений. У него есть очень интересные научно-популярные книги, посвященные фитонцидам растений. А откуда взялся сам этот тренд давать свободу своим ученикам? Это что-то вроде очень крайней формы академического отношения. Я еще, учась в университете, заметил, что лекторов, которые ведут занятия в университете, можно разделить на два типа. Учителей, то есть самих преподавателей, которые, как в школе, что-то требуют, проверяют, контролируют, ругают, грозятся, отчисляют. И научных сотрудников, которые приходят просто что-то повести из академии, из научно-исследовательского института. И они как бы не привычны быть учителями, они общаются со студентами как с коллегами, как бы уже подразумевая самомотивацию и уровень осознанности человека, с которым они разговаривают. Я вообще и сейчас довольно аристократичен в своих взглядах на науку. Для меня есть мир науки и внешний мир. И как бы они в реальности не перемешивались и не дискредитировали себя, это деление для меня остается. И в мир науки должны приходить посвященные, для которых наука – это жизнь. И поэтому их не нужно мотивировать. Их можно оставить в покое и дать им абсолютную свободу. Итак, про Касьянова. Касьянов, будучи директором, был не только директором всего института, но и заведующим нашей лаборатории эмбриологии. Самой практической наукой у него уже практически не было времени заниматься, конечно, когда он был директором. Он в основном писал книги уже, но тем не менее пересекался я с ним постоянно. На лабораторных семинарах, на общих посиделках лабораторных. А жили и работали мы как в понедельнике, начинающемся в субботу, вообще всегда в какие-нибудь поздние вечерние часы или выходные в институтах можно встретить практически только молодежь. Ну вот и я зависал по субботам и воскресеньям. И иногда приходил на работу Касьянов. Осваивать компьютер. Компьютеры были тогда только на работе, еще домашних компьютеров еще тогда не было. И вот в пустом субботнем институте, встретив меня в лаборатории, он приглашал меня к себе поговорить и попить чай. И мы в его директорском кабинете пили чай. А еще они с Валерией Васильевной открыли для меня в свое время кофейку на привокзальной площади. Они жили недалеко от железнодорожного вокзала. И на площади под стеклянной пирамидой открылась кофейка. Очень неформальное место, где я потом тусил годами, пока она не закрылась, и вообще все заведение не опустилось и не испохабилось. Было несколько филиалов по городу просто. Но в первые месяцы своего существования это было просто уникальное для города неформальное заведение из тех, где люди на доске оставляют приклепанными свои рисунки и надписи. Я делал в фотошопе и распечатывал целые красивые фотоколлажи про кофейку формата А4 и оставлял приколотыми. Конечно, их быстро забирал кто-нибудь. Там были коктейли типа «Чапаев и пустота», «Чебурашка», моя любимая «Роза Люксембург», коктейль, очень сладкий коктейль из вермута и розового сиропа. И вот Касьянов с Валерией Васильевной время от времени туда ходили. И иногда со мной. Я вообще никогда не жил в мире, в котором есть проблемы с руководителями, с боссами, с шефами. У меня просто в жизни никогда не было такого опыта. У меня есть опыт общения с противоположными людьми, с такими уникальными людьми, как Касьянов. Власть, положение человека является очень хорошим тестом на уровень развития его личности. Если в человеке больше от обезьяны, власть его меняет, так или иначе. Просто на определенном уровне развития личности эта личность складывается из социального «я», социального статуса, и определяется им. Уровень развития личности Касьянова был такой, что все эти его звания академиков, позиции директора и прочее, и прочее, и прочее, никак не влияли на его личность. Он оставался человеком и общался я с ним как с человеком. Опять же, если вы, например, смотрите на это все с Запада, с его цивилизованностью, адекватностью и демократичностью, вы можете не почувствовать, насколько это все удивительно для условий России. Ну, а я, которому все эти звания, должности и статусы вообще всегда были принципиально по барабану, всегда вижу, сколько в человеке именно от самого человека. И Касьянов — это лучший в моей жизни пример того, сколько может сделать один человек. Пример для тех, кто говорит, что от них ничего не зависит. В результате общий эффект — самый адекватный демократический институт ДВОРАН. А кто знает, может быть, и во всей России. И вот эта свобода, демократизм, цивилизованность, адекватность и сейчас отличают наш институт от прочих. Начатая Касьяновым тенденция продолжается. Посеянное им зерно продолжает расти. Хотя временами кажется, что оно постепенно увядает, но все равно не сравнить с другими институтами. Забавно было, когда уже после смерти Касьянова на его поминках у нас в лаборатории пришел ИМПС, один из зафлабов, и начал рассказывать, как нелегко жилось Касьянову, потому что вместо того, чтобы нормально приходить и записываться на прием у секретарши, как должны поступать все нормальные директора, у него была постоянно открыта дверь, и поэтому его постоянно все донимали, и он от этого очень сильно уставал. Я слушал и смеялся, как человек не просто бессознательно показывает, что он вообще не человек, а просто обезьяна, занимающая иерархически верхнюю ветку дерева, но и пытается идейно это обосновать, доказать свою абсолютно противоположную касьяновской концепцию иерархической обезьяны с какой-то принципиальной точки зрения. Такую демократичность русские люди в самом низу часто расценивают как возможность свободы и мягкость. Помнится, как тетечки из отдела кадров слезно ругались Касьянову, что они привыкли заполнять бумаги от руки и не могут работать на компьютере так быстро, как они могут писать от руки на бумаге. И, в общем, не хотели переводить дело производства в компьютер. Кричали, что они тогда уволятся. Ну, он им доказывал, чтобы все равно осваивали. Что он согласен пока что на более низкую производительность. И надо, значит, дать помощников, но все равно осваивать. Или помнится, как-то мы ехали в его машине директорской с его шофером и с Валерией Васильевной. О чем-то разговаривали, Касьянов сидел на переднем сиденье, мы с Валерией Васильевной на заднем. И шофер просто так вот молча взял и сделал громче звук на радио. Там была какая-то игра. Мы, просто разговаривая, мешали ему слушать. Ну, Касьянов с Валерией Васильевной переглянулись. Он сделал какую-то примирительную ремарку, типа, это очень важный матч, типа, да, надо послушать, улыбнувшись. Но, тем не менее, результат налицо. Я заметил, что тоталитаризм наверху обычно сопряжен с тем, что внизу правит быдло. Всегда. В цивилизованных демократических сообществах и вот этого быдла не видно. Например, вахта ВБМ всегда кардинально отличалась от вахт в других институтах и вообще от того, что в России классически подразумевается под образом вахтерши. В ВБМ вахта была всегда культурная и цивилизованная. И как-то еще учась в универе, еще даже не в аспирантуре, будучи просто студентом и не имея постоянного пропуска в ВБМ, я, чтобы не заморачиваться, не подходить на вахту, не записываться, не говорить, кому я иду, ну, обычно достаточно просто подойти, записаться в журнале прихожан и написать, кому, в какую комнату я иду. Я, чтобы не возиться, ну, не то, чтобы не возиться, я же как бы социофоб, мне легче проскользнуть, чем с кем-то каждый раз общаться. И я делал морду кирпичом, как будто бы я тут работаю уже, и мне никакая вахта не нужна. И я просто быстро, ни на кого не глядя, как бы в задумчивости, проходил всегда мимо вахты. И это было месяцами. А потом Касьянов как-то вспомнил и меня попросил записываться на вахте, потому что сказал, что вахта жалуется, что я прохожу мимо. То есть вахта уже меня запомнила, и никто мне даже слова вслед не сказал. Противоположный пример, например, БПИ. Там вахта классическая. Как-то однажды я задержался вечером у Кости Киселева, ждал, пока он закончит эксперимент. Было где-то между 8 и 9 вечера. И вот Костя сидит в стерильной комнате, пересаживает культуру клеток растений, генетически модифицированных, и заходит вахтерша. И начинает на него наезжать, в смысле спрашивать, когда он заканчивает. Но не просто спрашивать, а именно наезжать в прямом смысле этого слова. То есть конкретно по-зэковски, по-быдлячьи, вот так вот. «Ну чё ты тут? А чё ты тут? Сколько тут это ещё? А? Чё такое-то-то?» Я вообще был сразу же в шоке. И говорю этой вахтёрше, а чё тут на её же языке и с её же собственной интонацией? По-зэковски, насколько мог. А чё тут, собственно, происходит? Чё тут, какие-то проблемы, что ли, возникли? Чё, не видно, человек работает? Научный сотрудник проводит эксперимент. Вы в курсе, что вы ему, типа, мешаете тут или как? А она такая, а ты тут, типа, кто такой? А ты тут, чё тут? Я сказал, я такой-то научный сотрудник с такого-то института. И просьба не мешать проведению научного эксперимента. Она такая, а что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? И я просто силой за шею вытолкал ее в коридор и закрыл дверь. Вот такие отношения, например, в Белогопочвенном институте с вахтой. Потом на следующий день я пришел специально и написал заявление на поведение этой вахтерши, отнес директору, чтобы не оставлять это все просто так. Ну вот через эту БПИшную вахту невозможно пройти обычно нормально, даже записавшись. То есть вот это вот вертухайское быдло, оно просто, ну, с ним невозможно. Мне каждый раз, когда я приходил в БПИ, я просто звонил по телефону кому-нибудь из лаборатории, просил спуститься меня провести. Такие тенденции, они имеют объективное материальное объяснение. Например, в том же БПИ, насколько я знаю, места этому низшему персоналу раздаются среди каких-то своих людей. Всякие там завхозы, вахтерши, они как-то повязаны, все какие-то родственники кого-то. Уверен, они где-то там что-то могут и отмывать, и какие-то схемы там проворачивать на нижнем материальном уровне. В демократических сообществах при максимально, по крайней мере, насколько это возможно, в прозрачных схемах и системах всей этой грязи нет. Она сведена к минимуму. А схем, отмывок, коррупций там столько, что я боюсь, я не имею даже представления о том, сколько. Я, в общем-то, прицельно не интересовался, но как-то написал собственное расследование по лохотрону некого Голохваста, который в свое время ДВФУ был проректором, и налохотронил там на 300 миллионов рублей. И в этом моем расследовании в блоге был один комментарий от некой тетечки, которая назвала это расследование проплаченным. Сейчас у русских фашистов это основной термин, которыми они называют любые расследования. И эта тетечка оказалась женой Дроздова, которая работает в БПИ. И, как мне рассказали, она тоже в каких-то там БПИшных схемах. И эти схемы как-то связаны и с голохвастовскими схемами. То есть там такие идут гиперциклы схем на схемах, отмывах на отмывах, лохотронах на лохотронах. Что я, в общем, в этом как-то совсем не разбираюсь. Или, к примеру, Тибох. Там я столкнулся с низшим звеном, когда, работая над совместными проектами с тибоховцами, меня попросили зайти в тибоховский виварий в 12 часов и взять мышек для эксперимента. И я, как всегда, опоздал довольно сильно. И зашел где-то примерно без 10-2, а не в 12. Ну, какая разница, все равно это рабочее время. То есть мышки не прямо сейчас должны были использоваться. А до 5 вечера еще много времени. И тут на меня конкретно наехали, что я опоздал. Ну да, я не знаю, какой алгоритм работы вивария вообще. Может быть, там выдача мышек производится только со сталькита до сталькита. И я действительно как-то чего-то там нарушил или разрушил. И я спрашиваю, а вы до скольки работаете? И ответ меня очень сильно удивил. Удивил то, что ответа не было. Вместо ответа был жесткий конкретный наезд на меня. Меня обозвали обезьяной лохматой. И типа, это не мое собачье дело, до скольки мы там работаем. И в общем, короче, продолжалось это минут 10. В конце мне выдали этих мышек все-таки. И я, садясь в такси ровно в 2:00, видел, как эти тетечки, закрыв виварий, закрывали калитку и шли домой. Ну, мне все-таки осталось интересно, до скольки же они все-таки работают, потому что мне они так и не ответили. Я только узнал, что это не мое собачье дело. И поэтому я позвонил в отдел кадров Тибоха и спросил. Оказывается, они работают до 5 вечера. Вот, ну, это пример, как живут и работают низшее обслуживающее звено в других институтах. Причем, когда я рассказал об этом Ермак Ирине Михайловне, с которой я и работал, она мне заявила, что я не имел права звонить и это спрашивать. Такие ответы настолько неожиданны для меня. Я сначала хотел ответить, что я как сотрудник ДВОРАН абсолютно точно имею право звонить и спрашивать о ком угодно и что угодно. Потом я осознал, почему именно ДВОРАН. Я как гражданин могу звонить и спрашивать что угодно и где угодно. Потом я вдруг осознал, что почему именно гражданин. Я считаю себя абсолютно вправе позвонить и узнать, что мне нужно в любой институт в любой стране мира. Если это закрытая информация, мне просто не ответят. Но позвонить могу. А потом я вдруг понял, почему именно мира, почему именно на Земле. Я могу позвонить куда угодно во Вселенной. И я не вижу никаких ограничений моих прав это сделать. И таким образом за несколько секунд эта дистанция между мной и этими аргументами Ермак Ирины Михайловны превращалась в зазор вселенского масштаба. На других уровнях зазор между ИБМом и другими институтами не менее масштабен, смею вас уверить. Вообще, чем больше я сталкивался с другими институтами ДВОРАН, тем больше мне мой собственный институт всегда казался этакой лабораторией Авиценны в средневековом арабском мире. Островком совершенно другого мира, совершенно другой культуры. Мои знания здесь довольно ограничены, но, например, я знаю теперешнего директора БПИ, биологопочвенного института. Его теперь переименовали так же, как и ИБМ. Теперь он называется Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВОРАН. Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. Ну, на самом деле это БПИ. Гончарова Андрея Анатольевича. Когда я приходил на посиделки в лабораторию биотехнологий Косте Киселеву, Гончаров Андрей Анатольевич частенько заходил к нам на застолье. Он был официально зафлабом Костиной лаборатории, кажется. Или нет, Костя уже был зафлабом. Ладно, это другой вопрос. Он просто тоже был в их теме. Он тоже биотехнолог. Ну и вот, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, У Кости, в общем-то, полностью молодежная лаборатория. Даже те, кто вроде как формально может быть уже и не молодежь, от молодежи на самом деле ничем не отличается. Типа меня или самого Кости. И Андрей Анатольевич в нашей компании всегда имел тенденцию пытаться быть тоже молодым. Как бы зажигать за панибрата. Пытаться быть, насколько возможно, в центре внимания. Но не как человек со статусом. Как было бы сделать, конечно, легко, все бы сидели и слушали, что вещает мэтр. А на равных, как живой человек. Но вот почему-то меня не взлюбил. Возможно, потому что, когда я приходил, я оттягивал на себя внимание, и это ему не совсем нравилось. Ну, не взлюбил, так не взлюбил. Я тоже не всех люблю, но не все об этом даже знают, люблю я их или не люблю, потому что это исключительно мое дело. Но он как-то очень странно это показывал, очень нелепо. Приношу я как-то бутылку китайской водки, купленную в Хунчуне, в виде стеклянного фалоса. Ставлю на стол, все смеются. Я оттягиваю таким образом на себя внимание. И Андрей Анатольевич замечает, что как-то ему тоже подарили китайскую водку. И без обиняков выражается: «И это такое говно, такое говно». Как реагировать на такие инсинуации? Они слишком нелепы. Ну, то есть я, взрослый в своем институте и на своей кафедре, не привык к такой совсем уж детской форме говнозакидания. Мне даже не обидно, потому что это слишком нелепо, чтобы обижаться. Или приношу я как-то вяленые помидоры. А у меня была сушилка для овощей и фруктов, и я сам вялил помидоры. С прованскими травами, все такое. И вот они стоят такие среди других блюд на столе. Он ест, ему нравится, он такой: итальянский? Я говорю: нет, я сам делал. И это забавно было видеть, как он демонстративно, скривившись, молча, медленно, именно демонстративно, сморщившись, отвернулся. Ну, я смотрю, улыбаюсь. Это забавно хотя бы потому, что хоть мне и плевать на все положения, но член-корреспондент, достаточно старше меня возраста, к чему это все было делать? Я как бы даже и не конкурент ни в чем, разве что здесь, за столом. Но зато я научился реал-политике обычного российского научного учреждения, когда сотрудникам БПИ не разрешают проводить совместных исследований с сотрудниками ботанического сада, цитирую, потому что они наши прямые конкуренты. Это что-то совсем из другой сферы бытия, мне неведомого, которые искренне не понимают, почему бухгалтера должны получать меньше, чем научные сотрудники. И это, кстати, еще одна неведомая даже для меня особенность русского менталитета. Многие настоящие, успешные, одни из лучших ученых, даже в ИБМ, не понимают, почему ученые должны получать больше сотрудников отдела кадров и бухгалтеров. Для меня это навсегда останется загадкой. То есть даже те ученые, которые как бы воплощают собой настоящую, теперешнюю, хорошую российскую науку. Вот, но здесь все было гораздо хуже. Здесь была моя мама многие годы, это я цитирую Гончарова Андрея, моя мама многие годы жила на 18 тысяч рублей в месяц и ничего. Были мы в ваших Европах, ничего хорошего там нет. Если вам здесь что-то не нравится, езжайте в свои Европы. Ученые слишком много получают. Этот тип менталитета в наше время в России, конечно, пришел к своей логической конечной точке, к фашизму. Так что, думаю, он теперь фашист без каких-либо вариантов и нюансов, абсолютно стопроцентный. И еще я заметил такую корреляцию. Если человек считает, что другие слишком много получают, когда он дорывается до возможности начислять себе зарплату, а директоры имеют, как я понимаю, такую возможность в России, эта зарплата оказывается в разы выше, чем зарплата того, кто не считает, что другие слишком много получают. Так что, как там теперь обстоят дела в БПИ при Гончарове Андрея Анатольевича, я не знаю. Но уверен, что чудо не происходит, и дела обстоят совсем не так, как в этих гейропах. Есть, конечно, еще ТИБОХ, Тихоокеанский институт биоорганической химии. Этакий местный ад. Диалектическая противоположность ИБМа. Другой полюс. Годами зная Сашу, пока она работала в ТИБОХе, это постоянные непрекращающиеся головные боли, стрессы, депрессии. От этой атмосферы вечно грызущихся крыс, живущих в одной тесной клетке. Может быть, кстати, это по преимуществу еще в женских лабораториях, где часто нет ни одного мужчины. Баланс полов все-таки важен. Постоянные вмешивания в личную жизнь, поборников морали, футык за 10-минутное опоздание, только если ты не свой, не блатной, тогда можешь приходить к 11. Замки на центрах общего пользования лабораторными приборами, камеры наблюдения в холодных комнатах, выедающие весь мозг руководители, внушающие, что ты должен работать за бесплатно, потому что ты не ученый, если хочешь денег. А вот они в молодости, в режиме перманентного подвига, делали на коленках науку. Вот они настоящие ученые. Хуже, наверное, только уровень медиков из Владивостокского мединститута, теперешнего медуниверситета, сложившийся при Матавкине Павле Александровиче, который был завкафедрой гистологии мединститута. Поэтому с нами, цитологами, клеточными биологами, эмбриологами, довольно близко соприкасался. Мединститут, по крайней мере в таких близких к нашей биологии сферах, по-моему, всю жизнь выполнял роль этакого санитара леса. Если в ТИБОХе был свой химический ужас, то мединститут был санитаром леса именно для биологов. Все самое непредставимо ужасное и другое, оно как бы оседало, примагничивалось туда. И вот судя по бесконечным историям, которые я слышал на протяжении десятилетий, пока Матавкин был жив, ТИБОХ по сравнению с этим это еще ничего, еще нормально. Там вокруг Матавкина образовалась сфера каких-то совсем уж зверских тетечек. С иерархией посадки за столом, за праздничным столом, где близость за столом к Павлу Александровичу непосредственно означала статус человека. Где все это окружение, эти тетечки очень жестко блюли, чтобы никто не проник в их сферу и потенциально не стал их конкурентом на кафедре. Иногда наши биологи из ИБМа защищались в мединституте, если тема была близка к совету, к ученому совету, который располагался в мединституте. И после защиты обычно у нас принят банкет. Ну, а раз уж они в мединституте, в ИБМе банкет проходит у нас в столовой. А раз уж они в мединституте, ну, то есть нужно же приглашать всех, а все, весь зал гостей явно никуда не поедет. Нужно это организовывать на месте. И там в холле они потихоньку организуют какой-то банкет. И кругом ходят эти медики с такими лицами, как будто бы они видят инопланетян. То есть такой уровень неформальности для них настолько другой мир, настолько непривычен и чудовищен. В России с медиками вообще какие-то проблемы. Как только человек работает в области близкой к медицинской, у него начинают наблюдаться какие-то совершенно средневековые, абсолютно дикие перекосы сознания. То ли комплексы какие, то ли еще что. Даже в биологии моря попала моя статья, как статья, близкая к иммунологической теме, некому иммунологу Полевщикову из Москвы, работавшему в школе биомедицины ДВФУ. И может, статья была не очень, может, там много было каких-то грубых ошибок, но рецензия все равно была забавной. Она не касалась уже самого фактического дела того, что было в статье. Она была наполнена какими-то настолько нелепыми личными наездами. Он настолько в этой рецензии оттянулся, имитируя дипломатический язык, чтобы каждой строкой втаптывать меня в говно, что, как по мне, это какие-то комплексы неполноценности, какие-то личные проблемы. Но, может быть, это просто характерно для всех русских медиков, я не знаю. Но эта рецензия, это был такой письменный аналог поведения Гончарова Андрея Анатольевича за столом. Это было даже не обидно. Ну, потому что это слишком нелепо. Человек показывал какие-то свои собственные проблемы. В школе биомедицины он работал, да. Ну, вернемся к владивостокским медикам. Причем сам Матавкин производил впечатление такого начальника широкого жеста. Мне чем-то Хрущева напоминает. Но вот это иерархическое безумие, оно распространялось вместе с ним, причем как бы не его усилиями, сам царь хороший, а общим знанием о положении дел в мединституте и на его кафедре. Распространялось в виде страха у тетечек и у девушек, которые, защищаясь, потом говорили: «Больше всего я боялась вопроса Павла Александровича. Так боялась, аж дрожала, что Павел Александрович спросит». Ну, Павел Александрович вообще задавал вполне адекватные, очень осмысленные, интересные вопросы сам-то по себе. Вообще, вот этот вот типаж некоторых сотрудников научно-учебных заведений в Владивостоке, это типаж, пришедший в науку после Второй мировой войны. Мне об этом рассказывала Валерия Васильевна. Когда не было мужских кадров в истощенной войной России, ну и здесь надо не забывать о параллельном геноциде, устроенном внутри страны коммунистами. И в науку пошли, как Валерия Васильевна сказала, дворовые пацаны. Ну, то есть реально дворовые пацаны. Я-то их застал уже заведующими кафедр, седыми дядечками с животами. Но вообще, что Матавкин, что Костецкий у нас на биофаке, местный Жириновский, это дворовые пацаны, пошедшие в универ и потом, за недостатком человеческих кадров в стране, дошедшие до своих положений. И еще поэтому говорят, Костецкий Эдуард Яковлевич очень не любил Касьянова, опять же, и мечтал, как коммунисты, его в Сибирь сослать. Ну, этакий эффект Шарикова в доме Преображенского. То есть это были какие-то два абсолютно противоположных мира. Мир Касьянова и Валерии Васильевны и мир Матавкиных и Костецких. Так почему Костецкий, ваш завкафедры биохимии ДВГУ, все-таки не любил Касьянова? Я всегда тоже не понимал, думал, это что-то личное, какой-то персональный закидон. Но теперь, кажется, понимаю, они были противоположностями. Как делал дела такой человек, как Костецкий? Ором, матом и напором. Хотя, честно говоря, в университете иногда это кажется наиболее адекватной стратегией. Ну, либо там за бутылочкой водки. То есть, по сути, такие люди живут по понятиям и добиваются своего не по справедливости и закону. Это типаж, который живет в мире, ну, ты ж понимаешь, как у нас все делается. А Касьянов – это, конечно, человек, который абсолютно точно не понимал, как у них все делается. Не понимал и не интересовался. И теперь представим себе, Костецкому что-то от Касьянова понадобилось. И он решает вопросы в таком режиме. А тут как бы пацан пацану не помог. Не по понятиям. Может и не так, но если такая ситуация возникала, она выглядела так, как я описал. Если бы такая ситуация возникла, она выглядела бы вот точно так, как я описал. А как ИБН воспринимался и ННМБ ДВОРАН воспринимается сейчас другими институтами ДВОРАН? Я бы сказал, что мне кажется, он воспринимается примерно как русские люди в лучшем случае воспринимают, например, США. Типа «найди пятно на солнце». Или типа «докажи, что вы не лучше нас». «А, вот видишь, у вас на земле такой же оголделый расизм, как и здесь на Плюке, только власть захватили ты и твой друг Соловей». Не только сотрудники других институтов, сотрудники, собственно, ИБМ, они во многих случаях, мне кажется, воспринимали свой институт и Касьянова совсем не так, как я, и странным для меня образом. Какие-то мимолетные фразочки, слухи, разговорчики о какой-то там несправедливости, которой точно не могло быть. Касьянов был, как и мой дедушка, из тех людей, которые скорее обделят себя и свою лабораторию, чтобы на всякий случай не допустить даже намека на какую-то несправедливость. И вот я не знаю, может быть, мне просто так кажется. По-моему, очень многие сотрудники, как и очень многие русские люди вообще, они не сильно различают тоталитарную систему, полностью коррумпированную, в котором и что им что-то не достается, и открытую, демократическую, полностью справедливую, где им тоже что-то не достается, просто потому что в данном случае честным образом им это и не должно доставаться. Такое впечатление, что для них, ну, в одном случае это досталось одним, в другом случае досталось другим, что это все как-то равноценно в их сознании. Вот сейчас меня интересует вопрос, голосует ли хоть когда-нибудь ученый совет против директора, против предложений, внесенных директором. Мне такое впечатление, что не сильно. Насколько ученый совет поддерживает демократическое правление в институте и противостоит единоличному голосу директора. Надо об этом вот еще поузнавать. Хотя ученый совет у нас в институте — это открытая система. Я мог бы стать членом ученого совета и голосовать против того, что я не поддерживаю, но мне было лень этим заниматься. Та самая классическая русская пассивность. Во мне это одна из главных проблем. Но вот при Касьянове в ученом совете они неоднократно жаловались при мне, когда я ездил в машине с института в город с Владимиром Леонидовичем. Они меня подвозили, когда сами ехали домой. В ученом совете при Касьянове были люди, которые постоянно голосовали против его инициатив, просто всегда, 100%, просто для того, чтобы голосовать против. То есть тогда, когда демократический лидер, и это возможно, это принимает какие-то нездоровые инсинуации, не имеющие рационального смысла. А вот при других директорах, которые не есть абсолютно безобидные, полностью цивилизованные демократические лидеры, как эти люди себя ведут? Они продолжают голосовать, безусловно, против? Вот что-то мне кажется, что нет. Ну и вообще, когда я слушал речь своих коллег, я понимал, что у меня, видимо, немножечко другое восприятие Касьянова и вообще власти. Андрей Шукалюк, мой одногруппник, который тоже был учеником Валерии Васильевны, моей научной руководительницы, и член нашей лаборатории эмбриологии, иногда рассказывал что-то типа, вот сидит он за компьютером, занимается какими-то своими делами, не связанными с работой и наукой, и входит директор, так он сказал. Ну, типа вот как вот эти вот классические банальные схемы, когда человек за компьютером сидит, занимается какими-то делами, и входит начальник. Но Касьянов вообще был вне вот этих вот банальностей. Это было глупо в этом смысле бояться Касьянова. У меня вообще не было в моей истории тех самых боссов из анекдотов, которых стоило бояться, когда ты сидишь за компьютером и занимаешься чем-то своим. Наш зафлаб теперешний мой, и с ним у нас тоже совершенно не такие взаимоотношения, чтоб я боялся заниматься за компьютером при нем тем, чем считаю нужным. У меня всегда было ощущение, что речь вообще идет не о Касьянове. В общем, мне кажется, что большинство людей по-настоящему не ценили Касьянова. И такое впечатление, что даже не понимали тех астрономических принципиальных различий, которые были между Касьяновым и типичной российской властной иерархической системой и большинством директоров в России. Это как-то на биостанции на Востоке. Когда уже директором был Адрианов, мне нужно было что-то у него узнать. Я пришел в его домик, в его лабораторию. А в то время на Восток приезжал Малахов, завкафедры зоологии МГУ, который был руководителем какого-то большого гранта совместного с ИБМ и универом. И летом всегда тусил во Владивостоке. То на Востоке, то в ИБМ, то в университете что-то вел. И вот только мы ступили на порог лаборатории Адрианова, путь нам преградила Настя Майорова, его ученица. Она просто буквально грудью закрыла нам путь. Андрей Владимирович разговаривает с Малаховым. Она просто встала между нами и входом, чтобы мы никоим образом не смогли войти и потревожить ее хозяина. Такая роль идеальной коммунистической секретарши. Это было очень смешно. Ну, кстати, Вероника, настоящая секретарша, которая была секретаршей при Касьянове, и при Адрианове, и при теперешних директорах, в этом отношении абсолютно адекватно. Она секретарша абсолютно касьяновского типа и склада. Вот это вот различие между разными системами, разными отношениями, не то, что русские люди не любят как-то или не ценят, или не замечают, если их спросить, вроде как замечают, но для них, по-моему, это не является настолько кардинальным различием, как для меня. Для них это не небо и земля. Для них это какие-то не первостепенные, а второстепенные нюансы. Не только в плане института. Вот у нас в центре уже много лет существует кафе Five O'Clock, который открыл британец. Он женился на русской и здесь открыл кафе. И на первых порах он обслуживал посетителей сам вместе с женой. И не то чтобы русские официантки плохо обслуживают молодые, но все-таки этот британец обслуживал как человек Запада. Он прям здоровался, улыбался, он был, ну, просто несвойственным для русских людей образом открыт и приветлив. И для меня это было практически первостепенным. Мне нравилось туда ходить, и я туда ходил постоянно. При возможности выбора я выбирал Five O'Clock. А потом они наняли русских девушек. Не то, что было плохо, опять же, но стало как везде. И, в принципе, у них были клиенты до, столько же было клиентов и после. Мне такое ощущение, что русские люди ничего не заметили. Создается впечатление, что русские люди могут жить при демократии как индусы, воспринимать ее и приспосабливаться к ней как к погодным условиям, но совершенно не видя ее преимуществ и не имея реальной потребности к ней, не поддерживая ее активно. Для меня это первостепенный факт. Факт ценности моей личности, моего достоинства. А для них это все какие-то явления не первого порядка. Но, тем не менее, при всем при этом, Касьянов – это самый яркий пример того, что может сделать один человек. Я думаю, косвенно элемент здоровья в ситуации в ИБМе добавляет еще то, что все занимаются своими собственными проектами. У всех свои собственные научные исследования. Если в Тибохе вся лаборатория работает над чем-то одним, тут уже более тесное постоянное взаимодействие, и все очень сильно зависит от руководителей и сотрудников, то, например, в нашей лаборатории все вообще занимаются своими темами. Ну, максимум иногда 2-3 человека занимаются какой-то одной темой, а остальные все сами по себе. Свободно, при желании организуя совместные проекты и коллаборации. И поэтому никто никого не прессует и на душе не стоит, даже если теоретически мог бы. Мы в лаборатории устраиваем только лабораторные семинары по вторникам, которые начал еще Касьянов, и обсуждаем всякие разные текущие вопросы, дела, и у кого выходит статья, тот ее презентует, рассказывает о своей работе. Вообще, с моей лабораторией эмбриологии, зафлабом которой когда-то был Касьянов, мне очень сильно повезло. Это оазис в оазисе цивилизованности и демократии, который является Институт биологии моря. Как-то однажды Слава Дьячук, который приехал из Копенгагена, много лет работав там, и работая в лаборатории Одинцовой, поссорился с ней. Ну и Одинцова Нелли Адольфовна достаточно авторитарная тетечка. Очень немногие могут с ней работать. Пущена моего одногруппника она как-то просто выгнала сразу же после того, как он случайно разбил первую же колбу. Если бы она работала не в Институте биологии моря, ее наклонности получили бы, думаю, опасное продолжение. Но в ИБМ им невозможно развиться. И вот она, поссорившись с Дьячуком, как бы ввела его в опалу. То есть, случись это в Тибохе, это все, человеку только уходить. С ним бы, как в 30-х годах в России, никто бы, наверное, в коридоре уже не здоровался, боялись бы. Ну, а у нас Слава Дьячук просто перешел в нашу лабораторию, в лабораторию эмбриологии. Потому что, ну, нам до всех этих терок, закулисных игр, травли и гонений, в общем, глубоко до лампочки. Мы не из этой сферы. И вот наш институт самый открытый, свободный, прозападный и самый эффективный. Это доказало его эффективность. Мы практически всегда на первом месте по публикациям. Но интересно, что по некоторым пунктам Тибох тоже на первом месте. Как бы полностью противоположная концепция тоже работает. Как шарашки концлагеря в коммунистические времена, где тебе дадут втык, если ты опоздал на 10 минут, только если ты не свой, не идейно правильный. Свои можно приходить к 11. где даже архитектура еще осталась с коммунистических времен, когда лабораторные комнаты плотно перегорожены шкафами, и за этими шкафами люди теснятся за своими столами спина к спине, и руководитель говорит, что свой стол нужно еще заслужить, и что они работали раньше за идею, и поэтому о деньгах можно даже не упоминать. Но, с другой стороны, не зная, как в Тибохе, в ИБМе довольно большой груз, мертвый груз научных сотрудников, которые вообще ничего не делают. Паразитируют на ИБМовских условиях. Из 200 сотрудников где-то у 40 вообще нулевые баллы. Баллы это что? ПРНД. За публикации начисляются баллы в зависимости от рейтингов журналов. И научные сотрудники, они ведь могут не только публиковать статьи, они могут выпускать книги, они могут участвовать в экспертной, редакционной, научно-просветительской и прочей деятельности. Это тоже деятельность. И за это, точно так же, как и за публикации, хоть и в гораздо меньшей степени, научные сотрудники получают надбавки. И чтобы всю полезную работу, которую они проделали за год, свести в одну бальную систему, и существуют вот эти вот баллы ПРНД. Но в основном у большинства они, конечно, складываются из их публикаций в научных журналах. Складываются баллы за 2 года, потому что научный процесс – это долгий процесс, и он флуктуирует год от года. Нужно сложить хотя бы за 2 года, чтобы получить более-менее достоверную картину. Хорошая публикация может готовиться больше 1 года. На самом деле, очень хорошая публикация может готовиться лет 5. Но 2 года – это минимум такого сложения. Если будут гнаться за ежегодными результатами, то придется печь пирожки. Выдавать что-то очень быстрое и не очень качественное. И вот из 200 где-то научных сотрудников у 40 примерно вообще 0 баллов за 2 года. То есть они ничего не делают. Формально сейчас по правилам человека не могут уволить или понизить в звании, если у него какие-то совершенно формально небольшие результаты. То есть там, не помню, 1 статья в год или 1 статья в 2 года. В абсолютно любом реферируемом журнале, хоть в самом безрейтинговом русском вестнике, где можно опубликовать вообще все что угодно. И этого достаточно, чтобы просто оставаться на своем рабочем месте. Но, к счастью, они, по крайней мере, почти ничего не получают. Там какие-нибудь 30 тысяч рублей в месяц. Потому что большая часть зарплаты идет от надбавок, от конкретных результатов. Ну вот сейчас, когда я уезжал, Дюзин и Несса, исполняющий обязанности директора, пыталась перераспределить финансы в институте и срезать высокие зарплаты у самых эффективных ученых, лучше всего публикующихся и поэтому получающих больше всего, и разделить более-менее поровну между всем этим мертвым грузом и копателями руды. Значит, ты говоришь, что ИБМ как бы самый прозападный институт ДВОРАН своей открытости, демократичности, эффективности. Получается, работать там так же хорошо, как на Западе? Даже лучше. В ИБМе у меня был свободный график, полная свобода того, чем заниматься. Ну, в рамках нашей темы лаборатории эмбриологии и института биологии моря, по крайней мере, это должны были быть какие-то морские организмы. На самом деле у меня даже с биологией развития тема, скажем так, совсем практически не была связана. Я же занимался морфологией распластанных клеток морских беспозвоночных, не эмбриональным развитием. Минус такой работы в одиночку в том, что, как я понял, в одного сейчас мало что можно сделать. Все двигается очень медленно. Настолько медленно, что морально устаревает быстрее, чем я успеваю доделать работу и ее опубликовать. В этом смысле те, кто работают все-таки более большими коллективами, это гораздо эффективней. В общем-то, это единственный шанс сделать что-то реальное. Грантовой системы поддержки в России тоже практически нет. Чтобы кто-то получал какие-то международные гранты, я вообще этого не знаю. Внутри России было 2 конторы, в которые народ подавал на гранты, РНФ и РФФИ. Потом РФФИ упразднили, и все толпятся у 1 конторы. Все пишут в РНФ. Разумеется, процент получения грантов очень небольшой. Ну, мэтры всегда получают каждый раз большие деньги. Я получил грант среднего размера, когда еще существовал РФФИ, 1 раз. в РНФ, который давал сразу же гранты большего размера, вряд ли бы я получил хоть раз когда-нибудь. Но с другой стороны, потребности в оборудовании нет. Есть только потребности в реактивах. В центрах коллективного пользования оборудования коллективного пользования более чем предостаточно. Несколько конфокальных микроскопов, несколько электронных микроскопов, целый зал всеразличнейших оптических микроскопов современных, цитологическое, гистологическое оборудование, генетически-биохимическое тоже есть в других центрах коллективного пользования, даже в нашем институте, хотя это прерогатива центров коллективного пользования других институтов ТИБОХа и БПИ. Так что если, например, работать в одного для души, как я работал, для ученого-романтика это рай. Все, лучше уже ничего не придумаешь. Но с другой стороны, ничего своего у меня не было. Я как бы всегда был какой-то хуй с горы. Постоянно проходишь в институте, и в холле стоят какие-то горы нового оборудования для кого-то. Куда-то они идут кому-то. Может, я просто не был достаточно активен. Даже Юшин, наш зафлаб, на семинарах говорил, если что-то хочешь получить от дирекции для лаборатории, надо просто ходить и постоянно говорить. Тот, кто этим занимается, тот в конце концов получает. Но как-то сколько-то лет назад в университете, еще до переезда университета на Русский остров это началось, и в институте пошла волна закупок для университета и для института. Как я понимаю, пацаны наверху научились отмывать деньги через закупку оборудования. Просто закупали их для институтов, университетов в два раза дороже. Причем закупали самое лучшее и самое дорогое. Такое, которое во многих случаях просто стоит. Потому что для него нужны специалисты на ставки для обслуживания. Для него нужно очень большое количество очень дорогих реактивов. То есть какие-то там 12 или 64-луночные, что-то там генетическое, которое требует на $1000 в день работы оборудования, хотя для института там 4-луночный обслуживал бы все до ВОРАН, потому что остальное не нужен. Но там пацаны наверху просто открывали последнюю страницу каталога самым дорогим, потому что на нем можно навариться больше всего. И не спрашивая, покупали его для институтов или для университетов. В универ отгружали новое оборудование, просто привозя и сгрузив с машины огромный тяжелейший ящик просто в холле университета. И мы пытались придумать, как поднять его на 4-й этаж. Но с другой стороны, я вот к себе в комнату, в которой сидел, на свои деньги купил холодильник. Правда, договорился с лабораторией, чтобы 50 на 50 оплатить кондиционер. Много всякого разного покупал на свои деньги. Холодильник, когда я уезжал, сломался. И сейчас читаю в чате, что для лаборатории куплен новый холодильник, комнату, которая была моей. А почему нельзя? Мне было тогда купить ее, пока я там был. Кроме грантов, по какому принципу в УБМ распределяются ресурсы, я не знаю на самом деле. Вот, я всегда был в первой десятке по уровню публикаций в институте. И что-то ни разу мне лично никто ничего не перераспределил. Может, надо было просить. Просто где-то организуются какие-то целые комнаты, наполненные самым дорогим оборудованием, которое стоит там миллионы и миллионы. А у меня, получается, КПД в денежном эквиваленте моих публикаций был, как бы, наверное, в сотни раз лучше, чем у некоторых метров, с учетом потребностей которых это оборудование закупалось. Хотя оно, в общем-то, конечно, такое оборудование всегда становится оборудованием коллективного пользования. Но если в центр коллективного пользования нашего института любой вообще может записаться и прийти, и особых очередей там нет, все микроскопы, все более чем одном экземпляре, всего достаточно, то в центрах коллективного пользования других институтов ТИБОХа и БПИ все гораздо хуже. Там как-то все очень странно. Кто-то с кем-то враждует, кто-то от кого-то все запирает, и поэтому для каких-то своих эти центры доступны, для не своих недоступны. В общем, там как-то все очень непросто. Но вот в отличие от, например, ТИБОХа, где свой стол в углу надо заслужить, В ИБМ у меня была своя комната полностью. Ну, формально она была не только моя. Там должна была сидеть еще Вика Шарманкина, моя подруга, которая так же, как и меня, большей частью не было в институте, чем было, и поэтому мы практически не пересекались. Стоял третий стол, который был вроде как столом Славы Дьючука, но он там тоже ни разу не появился, так что абсолютно всегда, без исключений, я в своей комнате все эти годы был один. А почему не появлялся? Ну, потому что зачем? Если график свободный, я могу работать дома за ноутбуком. У меня практически теоретическая биология. Я большую часть времени работаю за ноутбуком. То есть, если мне нужно сделать какие-то эксперименты, конечно, я появляюсь, хожу и делаю эти эксперименты. Но в большинстве случаев, когда приходишь в институт, начинаешь общаться с кем-то, начинаешь пить чай с кем-то, кто-то к тебе приходит, ты к кому-то приходишь, и весь день проходит на это, не на работу. Вот эти жесткие часы посещения института, они имеют смысл, наверное, в тех областях, где много экспериментальной работы, там у генетиков, у биотехнологов, которые все бесконечно ПЦРят и ПЦРят, секвенируют и секвенируют. А у нас, например, я прихожу, когда мне нужно приходить, когда мне нужно что-то сделать из экспериментов. Но те, которые приходят по графику там к 9, к 10 и... Во дворе постоянно стоит автобус, который от института довозит народ до города, и вот там в 5 заканчивается рабочий день, и полпятого уже некоторые тетечки там в этом автобусе сидят. И то, что они приходят к 9 или 10 и пьют чай, и болтают друг с другом, и работают, как они при коммунизме работали, так как будто бы впереди у них вечность, это, в общем-то, никак не связано с эффективностью. И те, которые постоянно на работе, и есть те, кто в топе публикаций, и есть те, которые, у которых вообще нет публикаций, и те, которые, как я, приходят только когда нужно, есть те, кто в топе публикабельной активности, как я, десятки, и опять же есть те, кто и не ходит, и не появляется, и не работает, и не публикуется. Все вперемешку. Этот фактор, по моему опыту, вообще никак не влияет. Сейчас вот когда появился океанариум, он, к счастью, оттянул некоторое количество вот этих вот, вот этого вот мертвого груза, который ничем не занимался. Ну, во-первых, очень много, так сказать, сомнительных людей, всяких разных лохотронщиков из института и не сильно порядочных людей почему-то все ушли в океанариум. Наверное, в нашем институте, как в маленьком, очень прозрачном, открытом заведении, где все друг друга знают и где особо не полохотронишь, они не сильно могли реализовать себя, а огромный океанариум, который сразу же стал устроен совершенно по-другому, там все эти бывшие сотрудники ИБМ сразу же стали руководителями, причем на довольно больших должностях. Ну и ушла целая масса сотрудников, которые практически не публиковались и уже практически не занимались наукой. Там они начали что-то там преподавать, работать с посетителями и прочее. То есть нашли себя. Ну и видя, кто туда ушел, и причем на эти высокие руководящие должности, после этого все эти истории с кормлением ластоногих гнилой рыбой, смертями животных, чтобы там расследования не выяснили, для меня это просто абсолютно неудивительно. Конечно, эти люди гребут там как могут. То есть они, уйдя из ИБМ, наконец-то оказались в своей стихии. Ну, может, сейчас в результате расследований уже и ротация какая-то произошла, я не знаю. Но вряд ли там система кардинально уже изменится. А до какого года Касьянов был директором ИБМ? Касьянов погиб в 2005 году. Причем при жизни уже он взял каким-то четвертым, кажется, замдиректором Адрианова, говорят, специально готовя его себе в преемники. Потому что все остальные замдиректора, они вот как-то не очень годились на роль директора. Преемника у него не было, на кого оставить институт. Потенциальной кандидатуры будущего директора. Кто-то сам не хотел, как наш Юшин Владимир Владимирович, зафлап лаборатории эмбриологии, который соглашался участвовать в выборах только для того, чтобы в принципе в выборах участвовало не меньше двух кандидатов, и иначе, если своих не будет, Москва пришлет своего человека, но просил за него не голосовать. Вот, кстати, эта ситуация тоже очень хорошо выявляет разные типы людей, причем эти разные типы людей – это как бы разные непересекающиеся миры. Мои коллеги, друзья в других институтах, Костя Киселев, БПИ, когда я вот это вот рассказывал про Юшина, они смеялись. То есть они, в принципе, даже теоретически не могут себе представить и не верят в их самой базовой картине мира. Нет такой возможности, чтобы человек не хотел стать директором. Потому что, ну, это власть. Это что-то там себе можно загрести и все такое. Ну и оставались такие, как ИМПС, которые, конечно, совершенно не прочь были бы стать директорами. Но тут отдадим должное все-таки нашим сотрудникам. Как бы пассивно они не поддерживали нашу демократию, все-таки они достаточно ее ценят и уважают, чтобы, по крайней мере, добровольно не выбирать ИМПСов, для которого идеал директора был – это босс, которому нужно записываться на прием заранее. А как погиб Касьянов? Касьянов погиб в автокатастрофе. Перевернулась машина, на которую он ехал с Валерией Васильевной. Валерия Васильевна лежала некоторое время в больнице, но сильных повреждений у нее не было, а Касьянов погиб. Опять же ходят слухи, что шина, которая лопнула в его джипе, лопнула не случайно, потому что там было две институтских машины, и с небольшим промежутком времени лопнула шина и в одной, и в другой машине. Что, возможно, как-то эти шины подрезали. Зачем? Была какая-то версия, что на Дальнем Востоке через всякие заповедные земли собирались тянуть нефтепровод. И он был как бы в экспертном совете, и он был против проведения нефтепровода через эту природу. А в России, понятно, это не восьмое чудо света на Аляске. В России нефтепровод. В России без нефтепровода все мазутом-то залито. А уж с нефтепроводом, ну, не знаю. Слухи всегда есть слухи. Может быть, заключение какого-нибудь Касьянова и, в общем-то, мне кажется, и не должно было иметь такого большого веса, чтобы он прям мешал, если пацаны захотели бы этот нефтепровод протянуть. Но если бы я, например, узнал, что его действительно убили, и убили из-за этого, ну, хотя бы на уровне вот опубликованного расследования, как в проекте или важных историях, или как у Навального, мне такого уровня доказательств было бы достаточно. И тогда бы я сделал все, чтобы этот нефтепровод никогда нормально не функционировал. И как? Мне кажется, это несложно сделать. Труба, тонкой нитью, проходящая через тысячи километров малозаселенной территории. Идешь с рюкзачком с небольшой канистрочкой бензина, с электродрелью, с 20-сантиметровым сверлом, с покрывалом цвета хаки, чтобы, если что, укрыться. Канистра бензина, чтобы поджигать, отойдя на некоторое расстояние, иначе сам взорвешься. С выключенным телефоном, с удочкой, чтобы было алиби. Сверло и канистру бросаешь потом под кустом, чтобы с ними не переться назад, это не так уж и дорого. Выбираешь место, чтобы там были лесные массивы, в которых можно укрыться, чтобы это было не очень близко к населенным пунктам, но и так, чтобы можно было добраться. Но, конечно, проблема в том, что мы вообще не знаем, как и что это было. И вот после Касьянова директором стал Адрианов, которому на самом деле это тоже не то, чтобы очень было нужно. Проблема у нас в том, что те, кто достойны стать директором, и кому хорошо было бы становиться директорами, они этого не хотят, им это не нужно. Их не заставишь. А хотят и чаще всего становятся те, кто ни в коем случае не должен становиться ими. И вот Адрианов всегда как будто бы уставший, с черными кругами под глазами. Но тоже абсолютно адекватный, как и Касьянов, работающий с открытой дверью директорского кабинета. Хотя разговор с ним как разговор с хорошим адвокатом. Четко, рационально, объективно, по делу. И все это директорство на самом деле, если была возможность, ему вроде как было нахер не нужно. В России вообще главная проблема – это человеческий ресурс. Россия – это пустыня. Вот сейчас многие мои сверстники, друзья становятся директорами школ, зафлабами. И они будут хорошими директорами школ, хорошими зафлабами. Не все так плохо, Вопрос в другом. Когда я смотрю на среду, в которой они стали ими, я вижу, что они очень часто являются абсолютно безальтернативным вариантом. Ну, в полной пустоте. Там не то, что конкуренции, а вариантов других не было. Это не только в академии или в университете. У меня мама в школе, в обычной школе на Чуркине работала на полставки или на четверть ставки. Просто учителем рисования и черчения. И ей предлагали стать замдиректора школы. Она отказывалась. С людьми все очень плохо. Но когда безальтернативный вариант, это даже хорошо. Потому что этих порядочных нормальных людей настолько мало, что когда появляется альтернатива порядочному нормальному человеку, обычно это такой ужас, что когда альтернативы нет, это прекрасно. Ну и большинство русских людей не видят вот это вот, что человек не хочет быть директором, что ему на самом деле это не нужно. Это далеко за пределами возможностей их представлений. Большинство мыслит на уровне господина УЭФА. А ты чего хотел? Малиновые штаны, бассейн, ПЖ, скажи, что? Ну, потом Адрианов стал член-корреспондентом, академиком. Валерия Васильевна говорила, что при всем уважении к этому следующему поколению членкоров и академиков, это уже совсем не те членкоры и академики, как ее поколение в 20 веке были. Они хорошие ученые, ведущие научные сотрудники, но не членкоры и не академики. К началу 21 века уровень снизился, и они начали становиться членкорами и академиками. А сейчас тихий ужас типа голохвастов уже тоже пытается проникнуть. Ну, то есть это уже, конечно, не один ряд. Это уже не вопрос там какого-то уровня или степени. Это уже антиученые. Это уже чистой воды лохотронщики пытаются проникнуть членкоры и академики. А ты даже не доктор? Не-не, я даже не планировал. А я была так рада. Я, в принципе, отказался от этого. Там, где докторами становятся голохвасты и мединские, я не считаю для себя возможным. И в России сейчас, где нет гражданского общества, где Академию наук сделали просто госструктурой, и все ученые – это просто государственные служащие, клерки – это все просто госсистемные штуки. Как и все прочее, госнаграды выдают террористам, фашистам, коммунации. Голохваст наваял себе в Википедии гигантскую статью про самого себя. И там перечислены его собственные награды. Даже если бы мне в России предлагали какую-нибудь награду, я бы сверялся с этим списком. Потому что порядочный, уважающий себя, не возьмет награду, которой был награжден какой-нибудь лохотрончик, какой-нибудь голохваст. А я подозреваю, это все награды, которые в России есть. Адрианов уже, по крайней мере, не из тех, кто стремился в директорское кресло за малиновыми штанами. В России тот, кто не хочет быть директором, это уже очень хороший знак. У меня был случай со статьей о траве, о марихуане на сайте Малой академии морской биологии, в которой я тогда работал преподавателем, и этот сайт делал годами. На этом сайте был раздел «Неформальное», на этом разделе были разделы о разных современных культурах, и в том числе раздел о ямайской культуре, о музыке регги, в который я поместил статью о марихуане. Я как-то не знал и даже не интересовался в своей жизни и не задумывался над тем, что это может кого-то заинтересовать. Обычно все эти статьи, которые я помещал на сайт, сам я не читал, кроме тех, которые написаны мной, такие общеобразовательного и общепопулярного свойства. Я их просто находил в интернете, копировал, компилировал. У меня не было времени читать, их было слишком много. И вот я понаходил всякой информации о марихуане, просто их сделал копипаст, даже не читая, как бы в любой последовательности. Сделал компиляцию, сделал документ и запостил в разделе регги-музыки, в разделе современной культуры и контркультуры. И как-то в институт пришли, госнаркоконтроль. Пришли, арестовали институтский компьютер, на котором лежал этот сайт, забрали его, завели на меня дело. И Адрианов тогда писал бумаги и ходил разговаривать в мою защиту с председателем ДВОРАН, академиком Сергиенко Валентином Ивановичем, чтоб меня не увольняли, отстаивал меня. Я, как появился коронавирус, делал про этого Сергиенко мем. Сергиенко начал отжигать такие перлы. То, что американцы по всему миру размещают биологические лаборатории на Украине, в Грузии, в Прибалтике, в Польше, это далеко не случайно, говорил он о коронавирусе. В общем, меня не уволили. Хотя, конечно, всякие импсы, они как бы вообще не понимали, что за суета. Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. И все просили Адрианова меня поскорее уволить. Ну, после этого этот мамбовский сайт, который я как бы делал годами для души, я перестал делать. Я понял, что вот все, что касается хоть какой-то системы, для души здесь делать ничего не уместно. Это все нужно делать только за деньги. Для души нужно делать для себя. То, что ты подписываешь своим собственным именем. Сейчас я вообще не понимаю, как можно относиться к какой-то структуре, которая тебе не принадлежит, как к своему личному делу или как к своему дому. Еще у Чехова много историй старых актеров, которые 40 лет играли в театре, а потом их отправили на пенсию, и они чувствуют себя брошенными и преданными. А, например, институт, ну это же госструктура. Ну, тебя захотят и уволят. И закончилось твое личное дело. Работа есть работа. Ты в любом случае там только подчиненный. Ну, они уволят, так как-то был случай, когда русский диктатор решил развлечь себя, устроив в Сочи Олимпиаду, и потратил на это 50 миллиардов долларов. Я написал петицию о бойкоте этой Олимпиады. Выложил в интернете. Забавно, Адрианову позвонили и чем-то там пригрозили, сказав, чтобы он мне передал, чтобы я эту петицию убрал. И он вызвал меня к себе и говорит... Это говорит, конечно, вам решать, но если институт окажется не в милости у пацанов, институт перестанет получать деньги, это будет плохо для всех сотрудников. Вы же не хотите, чтобы было плохо всем сотрудникам, говорит мне Адрианов. Я говорю, а кто конкретно позвонил? Он говорит, ну вы же понимаете, я не могу это сказать. Забавно, государственная система в России действует в точности как мафиозная система, потому что она мафиозной системой и является. Если это было какое-то официальное предупреждение, то эти люди должны были представиться. Нет, это все действует на уровне мафиозных понятий. Ну и вот пример. Допустим, я считаю институт своим личным делом и своим домом. И я решил не убирать. И меня за это решат уволить. Это ж мне нужно будет начинать каждый день ходить в институт к 9 утра без опозданий. Иначе меня за пару опозданий формально можно уволить. И мне этот головняк нужен. Да, в общем-то и нет. Вопрос-то тут, в общем, не о геноциде и не о войне, как сейчас, а о растрате диктатором астрономических сумм гражданских средств. Вот, и забавно, с историей про траву, следователь, который работал со мной по этому делу, а пошло это дело в процесс, потому что кто-то зашел на этот сайт и написал на меня донос. И забавно, мне показывали, кто написал этот донос, но я так и не запомнил адрес и имя этого человека. Ну, это, возможно, какой-нибудь подставной человек, а на самом деле донос написал кто-нибудь из знакомых, кто знает, какой-нибудь Державин. Хотя это было все очень забавно, то есть госнаркоконтролю настолько нечем заниматься. Но тут, с другой стороны, понять-то как раз их можно. Лишнее дело в отчет, которое вообще не требует никаких усилий. Имена, адреса, все известно. В результате взяли с меня штраф 2500 рублей и отдали назад в коробке конфискованный в лаборатории компьютер, который я сам на такси повез назад в институт. И причем этот компьютер оставался в этой коробке опечатанный все время. Они его даже не доставали. И этот файл с жесткого диска с сайта Mamba так и не удалили. И мне следователь показывал заключение. Это такое лингвистическое экспертное заключение, которое они заказали в ДВГУ у филологов. И написала его какая-то завкафедры, какой-то там филологической кафедры. Я его прочитал, это была песня. В этом экспертном заключении говорилось, что этот текст о конопле, он выстроен особым образом и состоит из трех частей. Первая часть была призвана к тому, чтобы незаметно исподволь пробудить интерес у подрастающего поколения к запрещенным наркотическим веществам. Вторая часть текста была призвана, я уже не помню точно, на то, чтобы развить этот интерес, подсадить на эту тему, захотеть узнавать, интересоваться дальше, захотеть попробовать. И третья часть предназначалась для того, чтобы дать практические знания и, в общем, тому подобное. Это текст, который я делал копипаст отовсюду с интернета, даже не читая, что там написано. Ну, то есть это был реально хаотический текст. Это про экспертные заключения русских гуманитариев, которые они пишут. Причем сам следователь был абсолютно адекватен и абсолютно вежлив со мной. Я почти уверен, что никто не хотел чрезмерно меня осудить или напрягать как-то. Мы нормально, мило беседовали. У него своя позиция, как у всякого сотрудника госнаркоконтроля по этому поводу. И я поэтому не думаю, что они прям давали команду написать вот этот вот бред, чтобы меня осудили. Мне кажется, они просто обратились за экспертным заключением к лингвистам, филологам ДВГУ. А те, как хорошие холопы, когда хозяин, даже не то, что когда он приказал, а решили почувствовать, что подразумевает хозяин под этой просьбой. И проявили инициативу на всякий случай. Нашли в абсолютно скомпилированном отовсюду тексте обвинительную структуру, которую, по их мнению, желали бы увидеть их господа начальники. То есть русских людей не нужно подкупать, русских людей не нужно запугивать. Им даже объяснять не нужно. Они сами все понимают, как они сами говорят. Они сами сделают то, что считают хозяина порадовать. Когда будете читать какие-нибудь экспертные заключения от русских гуманитариев, типа специалистов, всегда помните об этом случае. Это экспертное заключение, написанное генетическим холопом. И вот эти вот все наши институты, на каком бы они уровне ни находились друг относительно друга, это просто небо, это просто небеса, потому что есть еще гуманитарии, русские гуманитарии. Это российская земля. Сейчас они все пишут чисто фашистские памфлеты. А из Мамба не уволили? Из Мамба я тогда сам вышел. Почему? Одно время формально директором Мамба был Кумейко Вадим. Это было еще при Касьянове. Но человек, который всю жизнь исключительно гениально вешает лапшу на уши и лохотронит, появлялся в том же Мамбе раз, максимум два раза в месяц. А что такое Мамб? Мамб, кстати? Малая академия морской биологии. Организация, которая формально готовит школьников к поступлению на биофак ДВГУ, и ее создал в свое время Жермунский. То есть она была создана Институтом биологии моря, и бессменным ее руководителем была Лилечка Геннадьевна Кондрашова, которая своим трудом, своей уникальной личностью создала абсолютно уникальную организацию, ставшую таким молодежным духовным центром владивостокской биологии. Это была такая как бы интеграция науки и еще до университетского образования. Реально там работала на постоянной основе как руководитель, не только как приходящие преподаватели, только Лилечка Геннадьевна Кондрашова. Ну, мы там тусили тоже, конечно, целыми днями. Это было такое место, где все тусили. Но одно время формально был директором Кумейко. И это была большая проблема. Человек, который только лохотронит и появляется раз в месяц, конечно, а многие вопросы имел возможность решать только действующий директор. И, конечно, это все было очень сложно и очень плохо. И как-то однажды мы собрали очередное совещание всех преподавателей и руководства Малой Академии. Пришел Кумейко и говорит Лилечке Геннадьевне: «Знаете, Лилечка Геннадьевна, я подумал, и, пожалуй, я считаю, вы должны стать директором вместо меня». Это было очень удивительно и очень странно. Это было шокирующее заявление, потому что и сейчас Кумейко занимается тем, что занимает не менее 5 должностей в ДВФУ, работает в ИБМе, продолжает работать в МАМБе, везде абсолютная куча должностей и везде лохотронит. Ну, то есть, чтобы человек просто так от чего-то отказался, это непонятно, что происходило. Ну, ладно, хорошо, молодец, растешь над собой. И тут через полчаса приходит Касьянов, которого мы тоже пригласили на это совещание, и говорит нам: «Вот я тут 40 минут назад по дороге в центре встретил Вадима Кумейко и предложил ему передать должностные обязанности директора Малой Академии вам, Лилечка Геннадьевна. Вот мы долго смеялись. Такого прокола у Остапа не случалось давно. Вот, но когда Касьянова не стало, когда он погиб, Кумейко начал крутить-мутить, и они провели пару совещаний на троих. Он, Лилечка Геннадьевна и Евгения Борисовна, директор Центра отдела туризма и краеведения в Центральном дворце детского творчества, там, где физически Малая Академия находилась, и просто вышвырнули Лилечку Геннадьевну из Малой Академии, и директором Евгения Борисовна сделала снова Кумейко. То есть это Евгения Борисовна сделала? Нет, конечно, это сделал Кумейко руками Евгении Борисовны. Дело в том, что кто такая эта Евгения Борисовна? Это такая тетка из того самого класса дворовых пацанов, к которым, например, относился Матавкин или относится Костецкий. И она всегда очень не любила Лилечку Геннадьевну. По той же самой причине, по которой Костецкий не любил Касьянова. Лилечка Геннадьевна тоже из противоположного культурного вида людей. Она того же типа, что и Валерия Васильевна Исаева или Касьянов. И тоже из питерской интеллигенции. Ну, а Евгения Борисовна для нее это как бы чужеродный вид. И вот эта вот говношваль, особенно в руководстве, она не любит этих. Ну, как культурного мальчика дворовые пацаны бы забивали. В основном не любят даже не просто так. Они привыкли к чисто холопской иерархии. Евгения Борисовна понимает, что она начальница, и все остальные холопы вокруг должны лизать жопу, ну и вести себя соответствующе. Когда она видит просто адекватного, рационального и духовно свободного человека, который не укладывается в эту схему, им дискомфортно, который не понимает по понятиям. Вот. Ну и Кумейко просто этим воспользовался. Он достаточно умный, чтобы правильным образом натравить какую-нибудь Евгению Борисовну, не отличающуюся умом и сообразительностью, на Лилечку Геннадьевну. И в результате они ее просто выставили, вышвырнули из Малой Академии и сменили замки демонстративно на всех кабинетах Малой Академии. И Малая Академия перестала существовать. Ну, то есть формально она и сейчас существует, но это то же самое, как с театрами, которые сейчас во время войны с Украиной не поддержали эту войну и их разогнали. Название осталось, стены остались. Кого-то в эти стены заселят, но понятно, что это только название и стены. Самих театров не осталось. Также и с Малой Академией. Забавно, в моей жизни именно Кумейко познакомил меня с инверсией реальности. Когда Лилечка Геннадьевна фулл-тайм весь день посвящала Малой Академии, то есть была там с утра до вечера, каждый день, не будучи директором. А он приходил раз в месяц, и, конечно, накапливалось просто огромное количество дел, которые и не планировал решать. И она говорила, вот я тут работаю целыми днями, ты приходишь раз в месяц, и многие вопросы я не могу тут решить, потому что я формально не директор. И все разваливается, и ты ставишь Малую Академию в безвыходное положение. Он говорил, а я вот считаю, что это не вы целыми днями работаете, я считаю, что это я тут целыми днями работаю. Вот, ну и с тех пор, конечно, ну, я не понимаю, кем бы я был, если продолжал контактировать с Малой Академией. И вот этот вот пример очень показательный, с другой стороны, тем, что я, кроме себя, не знаю вообще ни одного человека, который после того, как Лилечку Геннадьевну вышвырнули из Малой Академии, отказался бы именно поэтому с Малой Академией сотрудничать. То есть буквально вообще ни одного. А Лилечка Геннадьевна настолько уникальный человек была и остается, что понятно, ну, замены ей настоящей в принципе не нашлось бы. А уж заменить ее на лохотрончика — это то же самое, что и заменить на пустое место. Но да, здесь не репрезентативная выборка, потому что, ну, большинству людей просто не нужно работать с детьми. Они как бы и без этого, и до этого не планировали как-то контактировать с Малой Академией. Но все равно я не знаю, по крайней мере, лично ни одного человека, который мог бы и хотел бы контактировать с Малой Академией, что-то там вести или приходить на какие-то научно-образовательные мероприятия или как-то работать с детьми, но не может это сделать, потому что как порядочный человек он не может контактировать с этой организацией после того, как из нее выкинули Лилечку Геннадьевну и до тех пор, пока там работает Кумейко. Это я, например, о себе говорю. и другого человека я ни разу в жизни не встречал. Русские люди вообще в этом отношении очень удивительные люди. Они полная диаметральная противоположность, например, американцев. Но как бы мы ни относились, например, к этой американской культуре отмены, когда люди перестают контактировать с человеком, который там что-то где-то, по их мнению, слишком высоко поставил представителей европеоидной расы. Да, в этом бывают у них перегибы на местах. Но в Америке, например, в отличие от России, все-таки это статистика. И каждому более-менее найдется место. Там 90% там за культуру отмены не приглашают профессора, который высказался не в их стиле. Там с Фейсбука все удаляют, что им не нравится. Но 10% они все-таки найдут себе где-то место. Ну, в один университет не приглашают на открытые лекции. Он поедет в республиканский штат, найдет какой-нибудь республиканский университет, который не шизанулся на культуре отмены и там выступит. Все равно это вариативность, естественно, демократическая вариативность. В России абсолютно 100% отсутствуют люди, для которых есть что-то, кроме личного благополучия его и его семьи. В случае Мамба это не 90% тех, кому на все по барабану, те, которые размышляют только о том, ну, интересно мне прийти провести лекцию или неинтересно, а сколько у вас платят за проведение лекции. А 10% те, которые не считают возможным по нравственным соображениям больше работать в этом заведении. В России это 100% людей, которые вообще не понимают то, о чем я сейчас сказал, и рассматривают только личные соображения. Ну, максимум можно встретить что-нибудь как в Тибохе, когда с человеком могут не работать, потому что считают, что он встречается не с тем, с кем нужно, или спит не с тем, с кем нужно. То есть, если уж надличностный уровень, то какой-то совсем извращенный сразу же. Так, а Адрианов до сих пор директор? Нет, Адрианов давно уже не директор, кажется, примерно с 2017 года, когда он стал вице-председателем, одним из вице-председателей Президиума Российской Академии Наук и уехал в Москву, соответственно, жить. И после этого долгие годы директоров не только в ИБМе, но и в других институтах, БПИ, тоже не было, были только исполняющие обязанностями директоров. Я так и не смог понять, почему. Возможно, пацанчики в Москве подумывали о том, как бы их, может быть, замещать, как они делают это со всякими мэрами и губернаторами теперь, на своих московских корифанов. Ну, чисто, чтобы раздавать территорию в кормление, в том числе и институты. Ну, хотя наши институты, это для них вообще ни разу не кормление. Это, там, наверное, меньше 1% от их доходов. Но для каких-нибудь совсем уж третьестепенных пацанов пойдет. А сколько директора получают? Очень по-разному. Они, как я понял, сами могут назначать себе зарплату. Ну, кстати, Адрианов себе назначил такую нехиленькую зарплату, будучи директором ИБМа, что-то ближе к 6 миллионам рублей в год. И Костя рассказывал, квартира у него была в новостройке, которая должна была быть роздана в качестве жилья молодым ученым. А он не молодой ученый. У вас там раздают жилье, а ты получал? Нет, я не получал, потому что каждый раз, когда при мне его раздавали, это все происходило очень странно, и я в этом участвовать не мог. Происходило это всегда так, несколько раз это было. Я сижу в лаборатории, приходит какая-нибудь девушка, моя коллега из нашей лаборатории, и говорит: собирают документы на очередную порцию раздачи такого вот жилья научным сотрудникам, и чтобы к сроку эти документы оформились, нужно принести их вот через несколько дней. А какой-то из этих документов делается как раз ровно столько дней. И поэтому, чтобы он подоспел к концу сбора документов, нужно подать заявку на эту справку прямо сегодня, прямо сейчас. И вот те, кто просто случайно оказались рядом, они все бросают, срываются и едут в город для того, чтобы вот прямо сейчас, до конца рабочего дня, подать заявку на эту справку. Такие очень странные обезьяньи бега похожи на чьи-то приколы. Я в таких обезьяньих бегах не участвовал и никогда участвовать не буду. То есть участвовали те, кто случайно в тот момент оказался рядом? Да, прям так. Ну а после Адрианова, этим исполняющим обязанности директора, на некоторое время стал Одинцов, бывший муж Нелли Адольфовны Одинцовой, который раньше работал в World Wild Fund. Я с ней почти не сталкивался, но это опять же, как и Касьянов, человек, работавший с открытой дверью. И мне вообще он, хоть я особо сильно с ним не сталкивался, очень сильно понравился с первого взгляда. Тем, что он тоже был человек. Ну, то есть он был не директор, он был человек. Кроме всего прочего, он был всего лишь кандидатом наук. В России чем выше статус человека, тем больше подозрений. Ну, обезьяний фактор, во-первых, действует почти на всех. Это нужно быть Касьяновым, чтобы он прям совсем не действовал. Поэтому чем ниже статус, тем у меня выше доверие, по крайней мере, так в России с русскими людьми. И кандидат наук само то. И вот он был человеком. Не винтиком системы. Спокойный, хороший, добрый, без тараканов, без загонов, без иерархических глюков. Но мне сразу казалось, что директором его не оставят, потому что русские люди вообще не воспринимают таких людей в качестве администрации. Точно так же, как и в БПИ. Директором не избрали бы, по крайней мере, в ближайшие годы. Может быть, в будущем он изменится, но сейчас не избрали бы Костю Киселева. Не потому, что он был бы плохим директором. На уровне института он был бы, наверное, лучшим вариантом. Но они видят какой-то паренек, как бы, каким бы он адекватным, рациональным, хорошим ученым, самым высоким уровнем публикабельности в институте не был, как бы он хорошо не показывал себя в организации коллективов. Им нужен реальный директор. Ну, директор, понимаете? Кого они почувствовали бы директора, как холопы, как хозяина почувствовали бы. Ну, хоть немного. Не так, конечно, как в других госструктурах, но хоть как-то. А вот человек для них не директор. И если в ИБМе еще возможно, чтобы человек стал директором, потому что он на голову выше, то в каких-нибудь БПИ это безнадежно. Последний раз, когда я общался с Адрианом перед его отъездом в Москву, это я спрашивал его, не может ли институт посодействовать напечатанию моего учебника по самоорганизации в биологических системах. Учебника синергетики в 2017 году, как раз когда он уезжал. Это учебник по университетскому курсу, но с ДВФУ там все совершенно понятно и однозначно. Позвонил узнать, какие возможные варианты оплаты и печати моего учебника в университете, учебника по курсу, который я там же веду. Ну, только с учетом того, что я буду печатать там, где сам решу нужно, потому что до этого мы напечатали два учебных пособия в типографии ДВФУ, и это было такое позорище. Это было не просто плохое качество, это даже на туалетную бумагу не пойдет, это даже потереться этим невозможно. Это только совершенно неуважающая себя организация может так печатать книги. Ну, она просто сразу рассыпается в руках, как ее откроешь. И все фотографии — это просто черное неразличимое месиво. Ну, то есть они просто испортили. Но думаю, если, например, университет просто оплатит, а у меня будет возможность напечатать в нормальной, не университетской типографии, то ладно. Но это, конечно, было глупое предположение. Реакция была такая: что? Какой учебник? Ну, ваш учебник вы и печатаете. Причем тут универ? Вообще ничего не знаем. Вообще не знаем, о чем речь. Вот. И поэтому в синергетике в качестве заведения стоит только Институт биологии моря. Университет там не стоит, он не принимал участие. Потом, интересно, когда я подарил один экземпляр книги Кумейко, он сказал: ну, видимо, ты обращался не к тому. Ну, то есть, свои знают, как напечатать в универе, а какой-то там хуй с горы позвонил. Никто даже не понял, чего это ему пришло в голову. Что-то там звонить и спрашивать. Вот. А Адрианов говорит: мы из плана расходов по публикациям института оплатить синергетику не можем, потому что это не научная монография, это учебник. А у нас научный институт, мы как бы учебники не печатаем. Но пока печатаете на свои деньги, ну как я и планировал, взял кредит просто, а там попробуем как-нибудь из других источников, может быть. Так мы с ним поговорили, и Адрианов сразу же, буквально там через пару недель, уехал в Москву. Ну, ладно, думаю, все. Я уже печатаю на свои деньги, и вряд ли кто-нибудь теперь с этой всей суетой вспомнит об этом разговоре. Но уже без Адрианова, уже когда он был в Москве, я вдруг 3 раза получаю к зарплате гигантские надбавки в течение 3 месяцев. В сумме эти надбавки, это была как раз сумма печати моей книги. Я ее Адрианову назвал при разговоре. То есть он не забыл, сделал это. Нашел для меня деньги, которые полностью покрыли печать моего учебника. А после Одинцова и О директора в институте стала Дюзин Инесса Валерьевна, из инициатив которой мне больше всего запомнилась ее борьба по отниманию денег у самых публикабельных, высокоимпактных и, соответственно, лучше всех зарабатывающих ученых и перераспределение их на всем поровну. Система, созданная до этого в ИБМе, это одна из лучших систем премирования научных сотрудников. То есть те, которые публикуются в хороших журналах, они действительно нормально получают. В центральных регионах России до сих пор есть множество институтов, у которых вообще нет таких систем оплаты с помощью надбавок. Все получают там какие-то 30 тысяч, на которые можно только нищенствовать. И стимула нормально работать и нормально публиковаться вообще нет. Сейчас каждый институт сам создает для себя схему оплаты научных работников. Мало того, даже среди институтов, где есть система надбавок, эта система надбавок организована в нашем институте лучше, чем во всех прочих. Например, все соавторы публикаций получают в нашем институте равную долю надбавок за публикации. В других институтах совсем по-разному. В БПИ, например, первый автор, который первый, потому что это как бы главный исследователь, тот, кто это исследование проводит и, как правило, саму статью пишет, он сам решает, кому сколько процентов назначить. И вот этот вот дележ, он, конечно, может показаться более гибким и как-то более честным или рациональным, но на самом деле это все очень плохие идеи, потому что, не знаю, как в других странах, но в России в таких случаях это всегда начинается срач, обиды на всю жизнь, дележка и клановость. В России единственный нормальный метод – это всегда автоматически делить надбавки на число авторов публикации, чтобы всем было просто поровну. Ну и, кстати, я не уверен, что так считают многие, потому что очень многие согласились бы на такую дифференцированную систему оплаты, когда кто-то получает больше, кто-то меньше, кто-то за кого-то решает, сколько кому нужно, и вполне реально согласились бы перейти на нее, несмотря на то, что тоже начнется бесконечные срачи и дележки, ну что это опять же так же, как и с демократией, люди не боятся этой перспективы, им норм. Ну нормально, ну да, будут срачки, будут дележки, заговоры, коалиции, вражда, обиды на всю жизнь, еще там что-то. Для них это не проблема первоочередной важности. Они согласны, чтоб мир вокруг них так изменился. Но с другой стороны, разрушать систему хотя бы вот такого вот премирования надбавками и отбирать у тех, кто публикуется вообще в Nature Science, у нас в институте такие есть, и получает, соответственно, очень большие деньги. Потому что надбавка зависит от импакт-фактора журнала. И раздавать тем, кто не публикуется, хотя там и так 40 человек полностью мертвого груза, которые вообще практически не работают, только зарплату получают. Это безумие, конечно. И вот как раз, когда Дюзин Инесса стала исполняющей обязанности директора, Саша уезжала в Польшу. До этого она работала 3 года в универе, или 2 года. У нее был контракт с универом на 3 года, когда универ ДВФУ ввел постдоков, как в западных университетах. И в этом контракте обязался платить по 100 тысяч ежемесячно. И вот Саша там, уйдя из Тибоха, с нуля практически создала в школе биомедицины лабораторию, сама набрала коллектив, начала исследования, начала очень активно публиковаться в хороших журналах. Но университет – это университет. Первый год он выплачивал зарплату, второй год он сказал: извините, у нас закончились деньги, мы платить вам не будем. Пусть вам ваша школа биомедицины доплачивает, если имеет возможность. Школа биомедицины доплачивала 2-й год, чтобы было как в контракте до 100 тысяч, а 3-й год денег не осталось ни у кого. А, вы скажете, а как же контракт? Ведь в контракте все прописано. Какой контракт? Это ДВФУ. Куда ты с этим контрактом пойдешь? В ОБСЕ? Если ты частное лицо, ты в России никто. И любые контракты там с любыми госсистемами – это просто потемкинские деревни. Это фейки. Это просто внешние имитации структур, созданных западной цивилизацией. Просто перестал платить и все. Можешь этот контракт повесить себе на стеночку в рамку. Может, проблема русских людей в том, что они не судятся там, где нормальные свободные люди должны судиться в таких случаях. Боюсь, что судебная система в России такой же самый фейк. Но судиться, конечно, надо. Поэтому таких государств, как Россия, еще больше должно быть адвокатов, чем в Америке. У каждого человека должен быть свой адвокат. Ну, конечно, который работает не лично на этого человека, а у нее какой-то набор клиентов, чтобы это стало подъемно по деньгам. Ну, в общем, Саша перешла в Институт биологии моря и принесла туда уже 5 готовых своих статей в хороших западных импактных журналах. То есть она вписала в них Институт биологии моря. В норме у очень небольшого числа сотрудников обычно бывает одна публикация в хорошем зарубежном импактном журнале в год. Тут Саша, не работая в ИБМ, пришла и просто подарила сразу же в первый же год 5 высокоимпактных публикаций в зарубежных журналах. И потом, когда она уезжала в Польшу в течение этого же года и просила перевести ее на дистанционную работу, а так работают в ИБМ некоторые исследователи, Дюзин ей отказала. Основа работы Дюзин как исполняющей обязанности директора стала не публикабельность, не результативность института как научного учреждения, а, как она это выразилась, стремление угодить вышестоящему начальству. Причем любому вышестоящему и угодить в чем угодно. Когда я уезжал и пытался перейти на дистанционную форму, а после ковидных ограничений дистанционную форму, в общем, все уже знают, что это такое, и с ней сталкивались. Она начала говорить: ой, это все так сложно, там какие-то требования, попробуйте их изучить, попробуйте поговорить с отделом кадров. А я такой: ну, как бы я в первой десятке по публикабельности в институте, наверное, я все-таки институту еще окажусь полезным. Она говорит: ой, а возможно, сейчас публикабельность вообще станет не главным. То есть, как у научного учреждения научные результаты станут не главными, а что станет главным? Ой, я еще пока сама не знаю. Окей. Так о чем мы сейчас говорим? Если вы пока не знаете, что станет в приоритете работы научного института, ну, наверное, тогда будем пока поддерживать научные результаты, а потом, если узнаете, подумаем или как. Вот, вот такой вот разговор. Человек говорит: может быть, результаты научной деятельности научного института теперь будут не важны, и это будет не главное. А что будет главное, я не знаю, что от нас потребуют, но я уже сейчас хочу по максимуму угодить этим требованиям. Ну, то есть что-то такое очень странное. Иду в отдел кадров, скачиваю все документы, изучаю, как работника перевести на дистанционный режим работы, изучаю, какие требования нужно соблюдать. Все это распечатываю, со всеми этими знаниями иду в отдел кадров. Мне говорят: да, мы это все знаем, но нам-то лень возиться, это столько какой-то возни, это столько всего непонятного. Я говорю: да там ничего сложного, ничего непонятного, могу все объяснить. Да, нам не нужно ничего объяснять. Ну, если директор скажет, то ладно, мы этим займемся, но нам что-то лень этим заниматься. Директор: ну, не знаю, ну, посмотрим, это что-то все так сложно. В общем, моя ситуация, как и Сашина, разрешилась тем, что всем было просто посрать. И всем было просто лень кого-то переводить на какой-то дистанционный режим. И еще был такой элемент, как перестраховаться. А вдруг что? Институт как бы скатился на свой нормальный общероссийский базовый холопский уровень менталитета. А вдруг вот мы переведем, а начальству это просто не понравится. Просто почему-то не понравится. По закону такая функция есть, но это как бы выбивается из общей картины. А холопы, они там все это разнообразие законов знать не должны. Если каждый из них будет его использовать, это клеркам столько работы прибавится. индивидуально с каждым работать. А все эти научные результативности и публикации – это все абстракции. Теперь институты, как и вся Российская Академия Наук – это просто клерки. Это просто госучреждение. Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы. Не станет публикации, которую он приносил в институт. Ну, так и история не имеет сослагательных наклонений. В 20 веке миллионы убили, они бы совершили какие-то вообще гениальные открытия. Ну, есть человек, есть открытие, нет человека, нет открытия. Главная моя цель была даже не оставаться в институте. Тут я не решил. Я уехал через 2 месяца после начала войны. Но на самом деле я уехал не только из-за войны. Россия уже несколько лет абсолютно полностью идеальное, стопроцентное фашистское государство. Я уехал из фашистского государства. Война – это всего лишь реализация, следствие фашизма. Никакие мои принципы, вера и человеческие понятия не позволяют жить в фашистском государстве и работать на фашистское государство. Если бы я там остался, я бы просто сел в тюрьму. Но предыдущий год у меня опять был очень хорошо публикабельным, и я получал очень большую зарплату. И я надеялся хотя бы дожить до конца года и эту зарплату не одарить институту, не одарить свои публикации, как подарила их Саша, уезжая. Она же тоже подарила просто огромную зарплату с этих 5 импактных публикаций. Возможно, на 1-м или 2-м месте в институте. И вообще в норме как бы с этим проблем не было. Мне только нужно было выбрать просто уехать тихо, никому не говоря, делать вид, что я не уехал. Или все-таки это озвучить. Я решил это озвучить и сразу спросить у директора, как насчет дистанционной формы. Но, как сказал мне один коллега из моей лаборатории, а зачем ты вообще кому-то об этом говорил? Ну, уехал, и никто об этом не знает. Я даже мог не то что раз в год не появляться. Я мог бы вообще до следующей переаттестации через 5 лет не появляться, все 5 лет. Просто просить кого-нибудь подписать годовой отчет за меня, его бумажную версию, его подписывали. Все, никто бы даже не узнал, что я уехал. Но когда узнали, что я собираюсь уезжать, это уже совсем другая тема. И когда закончился мой отпуск, формально он закончился в пятницу, и в понедельник уже мне позвонила наша медответственная и спросила, то есть на следующий же рабочий день, и спросила, буду ли я продлевать отпуск, брать отпуск без содержания или увольняться на следующий же день после официального окончания моего отпуска. То есть проработать дольше даже на один день мне не дали. И Зафлам говорил, что он не будет брать на себя такую ответственность, имитировать, что я в стране, что я не уехал и что я хожу на работу. Я его понимаю. У нас и в институте, где народ как бы уже, получается, знает, что я собрался уезжать, и в лаборатории есть люди и абсолютно фашистских взглядов, и нацистско-коммунистических взглядов. И я думаю, скрывать это бы не получилось, потому что кто-нибудь бы меня заложил в любом случае. Да и сама Дюзин Инесса, зная, что я уже как бы должен был уехать, начала бы контролировать этот процесс, чтобы не оставлять меня. Если бы я не рассказал об этом, мной бы никто и не интересовался. А так мной уже начали интересоваться. И они бы проверяли, действительно ли я в стране и хожу на работу или нет. Вот. И поэтому я сказал, ну что ж, тогда увольняйте. И Зафлаб предложил мне уволиться по собственному желанию. Я вообще вот такую вот тему, когда людей, особенно когда их вынуждают уволиться, и они пишут по собственному желанию, я никогда не понимал. Ну, во-первых, если у меня нет желания, то я никогда не буду писать по собственному желанию. Зачем? Желания нет, это было бы неправда. Вот, но он уговорил меня, говорит, что вот так лучше для того-то, там какие-то там записи. Ну, так как в России я уже точно сейчас не вернусь, мне эти записи, конечно, нахер не усрались. Вот, но это все объяснять было дольше, и мне как-то было лень, и я такой, ну ладно, пишите по собственному желанию. Ну, так как нужно там было расписываться в оригинале заявление, там написали, расписались за меня. Хотя Я сейчас думаю, наверное, все-таки зря я это спустил на тормоза и не обратил внимания, потому что я прям много лет думал над вот этой дилеммой, почему люди, как холопы, сами пишут бумажки по собственному желанию, не имея этого желания. Все-таки нужно было, чтобы меня нормально уволили за неявку на работу. Ну ладно. Интересно, что обычно же, когда человек увольняется, в том числе по собственному желанию, ему какое-то пособие должно платить. Что-то вот у меня ни копейки мне не пришло. Просто уволили и все. Наверное, подумали, что я так далеко и навсегда уехал, и точно не смогу ни с кого спросить, и поделили между собой. Но я не знаю. Бухгалтера. И как сейчас поживает ИБМ во время войны? Ну, относительно остальных институтов всей России, наверное, это все-таки лучший вариант. Уехали 2-3 человека из 250 научных сотрудников. Это в разы или в десятки раз лучше среднего. Не говорят о политике в кавычках. Находясь в институте, никогда не поймешь, что ты находишься в фашистском государстве, которое ведет войну. Перестраховываются, готовятся выполнять новые распоряжения своих хозяев. Приспосабливаются, как всегда приспосабливались. Конечно, я думаю, это некий бог, который на локальном уровне, в общем, и имел изначально фашистский менталитет, и теперь для него это счастливое возвращение в коммунистическое прошлое. Это не ВПИ, где и Костя Киселев, и теперешний директор, и большинство изначально разделяли 100% фашистские взгляды на действительность. Но ИБМ – это и ни в каком случае не препятствие на пути распространения зла совершенно. Как говорят, для победы зла нужно только, чтобы хорошие люди ничего не делали. Вот ИБМ – это те самые хорошие люди, которые ничего не делают. В России вообще люди привыкли к тому, что все, что возникает, существует недолго. Если ты обнаружил в городе хорошее кафе, то знай, через полгода либо оно закроется, либо испаскудится так, что ты туда заходить уже не будешь. Если это какая-то организация, то через поколение придут какие-нибудь новые пацанчики, и от нее останутся только стены и названия. Вот это меня на самом деле всегда угнетало в России, отсутствие истории, отсутствие реальной истории. Ты живешь как бы в степи, в пустыне. Ну и людям как бы норм. Ну там уничтожил Кумейко Малую академию морской биологии. Ну, стены остались, название осталось, как бы функция осталась внешне, там, набирать детей, находить преподавателей, проводить какие-то занятия. Ну, значит, ничего не изменилось. Ну, мы теперь типа институт, делающий науку фашистского государства. Ну, ладно, продолжаем собирать личинок, изучать эмбриональное развитие, публиковаться там, где нас опубликуют. Как бы и что? А, от института даже название не осталось. Новые пацанчики теперь все переименовали. Ну ладно, теперь будем писать другое название. И что? А ты еще будешь сотрудничать с русскими учеными? Ну это сложный вопрос. Слово «русский» я теперь даже не хочу произносить, просто чтобы не пачкать это слово в фашизме. Я теперь предпочитаю с московитами говорить. Но, во-первых, я точно должен знать, что этот ученый, с которым я сотрудничаю, не фашист, это главное, это 100%. Конечно, с фашистами, активными или пассивными, никакого сотрудничества мне невозможно. Ну, я пока что не знаю, смогу ли и буду ли вообще заниматься наукой, но много незаконченных работ и необработанного материала у меня еще осталось, и я сотрудничаю с одной девушкой, студенткой, с которой мы эту работу начали, ее бы я бросать не хотел. Она еще находится в России, ну, практически все, которые еще пока учатся, они находятся в России, они не могут не доучиться. Ну, и я не так жестко отношусь к тем, кто не уехал, потому что я сам настолько пассивный, что мог бы тоже остаться и не уехать. Сесть в тюрьму или пытаться вести какую-то подрывную деятельность внутри России секретно. Я распечатывал листовки, клеил по Владивостоку, пока там был. Но со временем, конечно, в России будет вести какую-либо деятельность и не сесть в тюрьму. Все сложнее и сложнее. Ты там не купишь симку на телефон без паспорта. Ты полностью под контролем. Все твои передвижения, все твои действия, они, конечно, отслеживаются. Сейчас уже есть законы, что силовые карательные ведомства могут отслеживать абсолютно все по закону и абсолютно в режиме реального времени. И они и раньше это делали, им закон, в общем-то, и не нужен, просто есть такая манера легализоваться у тоталитарных систем. Теперь там везде камеры с распознаванием, интеллектуальным распознаванием лиц. Ты просто выйдешь не то, что на демонстрацию, ты выйдешь ночью наклеить листовку, и тебя сразу распознают и в лицо, и сейчас интеллектуальные системы по походке распознают. Россия вступает в новый страшный период высокотехнологичной диктатуры, ужасающие образцы которой она еще покажет миру в 21 веке. Это будет не менее страшно, чем то, что она дала миру в веке 20-м, хотя и в другом смысле. Это будет несколько по-другому. А ты хотел бы когда-нибудь вернуться? Фашистскую Россию вряд ли в 21 веке. Да, и я засиделся на одном месте. На самом деле, Владивосток никогда мне не нравился. И он давно уже исчерпал себя. Я думаю, если через 20 лет случайно буду проезжать по городу Владивостоку на такси, я не буду смотреть даже в окно. Ну, то есть этот город совершенно для меня исчерпал себя. И если бы не абсолютно идеальные условия работы, которые у меня были в ИБМ, я бы давно уже уехал. Я не знаю куда, я не знаю зачем, я не знаю, что будет со мной на новом месте. Но если бы я не уехал, ощущение того, что я что-то пропустил в своей жизни, сидя всю жизнь на одном месте, меня бы не покидало. Единственное, что плохо, я уехал слишком поздно. Хорошо было бы пораньше уехать. Но вот моя неповоротливость. Но здесь вот фашизм и война помогли мне покинуть Россию. Хотя, с другой стороны, Пруст тоже в свое время засиделся. Мало что видел, где был, и мало путешествовал. Наши просторы находятся внутри нас, а не снаружи. Как бы то ни было, назад в Владивосток в 21 веке я точно не вернусь. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Спасибо тебе, Юра. До встречи. Пока-пока. До свидания. До свидания.